Есть такое. Нет, так это единственное, конечно, что вот последний, не, я вообще ничего не слушала абсолютно, Ну потому что ничего. у меня голова так болела, что я просто, я даже в жизни не думала, что я так могу много спать. Я просто, у меня ощущение того, что я спала, я просыпалась, Да. вот я пила и опять засыпала. И я понимаю, что у меня шли какие-то сообщения, я думаю, что мне нужно прочитать, но я понимаю, что я просто открываю, я все равно, я не все равно ничего не читаю, я просто ничего не вижу, все. Ну, это, ну, время для тебя лично было. Это вот, говорю, тело твое, оно так среагировало. Ничего страшного, то, что ты там чего-то не доделала. У нас все по плану спокойно идет. То есть, как бы, вот у каждого свои трансформации идут. Это Да, совершенно просто у меня такой... свои субъекты трансформации, что я подписалась на этот, уехала в начале в отпуск, потом я заболела, я говорю, мне спрашивают, ну как у тебя? Я говорю, все успешно, но для того, чтобы что-то получить, у меня как сквозь стены звездам. Но у, я говорю, у каждого свой путь. Самое главное, что ты дальше продолжаешь идти и дальше как бы потихонечку все это как бы приведет к результату. То есть всему свое время. Вот кого-то я тут из девочек, например, вот сессии делаю личные, да. Но и мы приходим вообще к тому, что, ну. Человек не может нормально питаться, потому что нету нормального сна. А нормального Да. сна нету, потому что есть внутреннее какое-то беспокойство. И все, Да. и ты можешь, ну, хоть убиться, если у тебя нет нормального сна, у тебя нет нормального режима. Я могу сказать, это как раз мой вариант. Это абсолютно мой вариант. Это абсолютно мой вариант. Потому что я каждый раз, даже когда подписалась на худение в стиле коучинга, одна из основных целей была меня, чтобы я в конце концов нормализировала свой режим дня. Да. Потому что у меня прямо чуть ли не наклейки везде написано, что я должна лечь в 10 часов. Для того, чтобы я спала 8 часов. У меня, к сожалению, какой-то ступор. Я не могу. У меня получается, что я ложусь в 12 пол первого, Так. утром встаю еле-еле, потом я еду на такси, потом я прихожу с работы, а я смеюсь, я не жаворонок, не сова, не у меня голод, который должен сон тоже должен там даться. И я засыпаю. Да. Я на 2-3 часа просто засыпаю. И когда я просыпаюсь, это 6-7 часов, я начинаю, ну, как бы что-то делать. Ты уже выспалась, поэтому после этого и каждый раз я думала, что нужно просто перебороть, это как Да. ребенок меня. Да. У меня такое ощущение, что, как бы сказать, я сама, вот, к сожалению, у меня ощущение, что сама люблю себя. Я знаю проблему, что я понимаю, что да, я потеряю сразу, я думаю, что килограмма я сразу потеряю, если я начну спать по 8 часов. Мне даже уговаривать об этом не надо. Да. Я и так это прекрасно знаю. Что как только я начну ложиться в 10 и вставать в 6, при том же у меня нет, не будет тогда вот этого укора того, что я вот трачу деньги там на такси или еще что-то такое. Ну, как бы я буду приходить вовремя на работу. Ну, нет, я все это прекрасно, я раскладываю себе по полочкам, при том же всегда, у меня всегда планы на субботу и воскресенье, что вот в воскресенье я лягу вовремя. Ну давай, если хочешь, если есть и силы сейчас, вот пока никого нету, Да. использовать это время, давай сделаем практику и поговорим с твоим вот этим сопротивлением, почему твой организм, ну или тело, или твой мозг не хотят, как говорится, работать синхронно, да, как бы, ну, часть тебя понимает, что тебе нужно спать хорошо, да, нормально, и часть тебя сопротивляется этому, да, то есть, ну, придумываются какие-то другие истории, почему ты не можешь нормально выспаться. Я прекрасно понимаю, что если я высплю, значит, тогда я не буду спать днем, тогда у меня освобождается время для тренировки. Вот, может быть, из-за этого? Для этого. Потому что у меня получается, что я хочу днем пойти на тренировку, у меня вот, например, абонемент на год закончился, я сейчас даже немного, так сказать, не подписала его дальше, потому что понимала, что вот последние 3 месяца Ну, это ж, да. в 9 часов, когда я считала, что все, что вы что-то делаете по дому, но при этом все равно вот этой свежести какой-то. Да. Я понимаю, что так, если я заканчиваю работу в 3, могла бы пойти на тренировку, но я в это время засыпаю. Да. А ты, у тебя гемоглобин нормальный? Ты вот анализ крови делала? Я все, я сдала, у меня гемоглобин нормальный, Ага. H4 капли, Да. потом же, как она сейчас заказала, как норвежский капли, подороже, но он более, это что Да. Угу. Ну давай поговорим с этим ступором. Давай, вот сформулируй, что именно у тебя, где именно у тебя вот возникает это сопротивление. Вот что именно из всего того, что ты сейчас перечислила, что именно есть, что нарушает твой вот хороший режим дня? Отмазки, что ли, не будет. Угу. Вот именно, ну, как будто вот что-то вот именно это. Угу. Потому что сейчас, если что-то, как бы, всегда была очень активная, ну, как бы пойти, вечером как кино, в театр, Да. сейчас, в принципе, даже если они что-то поломают, как бы, там сходить, там, например, в воскресенье, Да. Я как залезла в норку, вот в свою норку, и мне неудобно. Я понимаю, что это как бы ты, как я понимаю, что даже слои моего жира, это в принципе защитная реакция, Да. защищать меня от, как бы, от внешнего мира, потому что мне здесь уютненько, Да. очень уютненько. И если у меня что-то не получается, я могу просто аргументировать. Вот это такая вот кругленькая, полненькая, поэтому вот. А если вдруг вот уйдет этот слой, Угу. тогда я стану беззащитной. У меня вот такое ощущение, что я Окей, просто начинаю. супер. Вот давай вот сейчас прямо поговорим, что будет, если в твоей жизни больше не будет вот этого вот, ну, как бы момента, который тебе мешает жить. Вот ты говоришь, ты будешь беззащитный, то есть страх быть беззащитным у тебя получается. Тогда не то, что страх беззащитный, а страх, вот если, начать что-то делать. Угу. А что это для тебя что-то делать значит? Именно, наверное, вот это нужно что-то делать, и получается, что и чтобы и нужно что-то делать, и так не всегда, когда ты что-то делаешь, ты всегда побеждаешь. Вот в чем дело. Наверное, вот этот страх, что страх какого-то проигрыша. Ага. Где в твоей жизни ты такие истории уже проходила, что ты проигрывала? Проигрывала, наверное, всегда была, даже если, например, даже, как бы, наверное, проигрывала всегда между своей младшей сестрой. Угу. Вот, да. Ну, у нас, наверное, как бы, ну, как мы девочки, два года разницы, как бы, мы очень дружны, но у нас всегда, наверное, была вот эта какая-то, ну, соперничество даже. И мне Да. всегда казалось, у меня такое ощущение, вот у меня все начиналось, у меня всегда было ощущение, такое ощущение, что, так сказать, я более вспыльчивый ребенок, я более болезненный ребенок, у меня сестра более спокойная, она более здоровая. Как-то у меня мама ее, как бы, ну, да, понятно, что родители любят всех одинаково, но у нее всегда было, если даже какие-то были разногласия, но всегда оставалась на сестры, потому что, ну, как сказать, как моя бабушка говорила, ласка у тебя на ухо, маток сосет, что где-то нужно промолчать. Я, наверное, в детстве всегда отстаивала свою позицию, отстаивала свою правду. Угу. Не все мы хотим услышать какую-то правду, и, ну, сейчас, да, если я, например, где-то если что-то услышу, где-то запомнил, но я уже в лицо не купила. Ну, сюда вот это, надо правду говорить. Да. Как тебе, вот когда ты это говоришь, что чувствуешь внутри? Пустоту какую-то. Угу. Раньше мне это вызывало какие-то эмоции, какая-то там была какая-то боль, обида. А сейчас какая-то пустота, я, наверное, это вот уже все это как-то переживаю, что, ну, просто я понимаю, что родители возрастные, ну, потому что мне уже было. И я, например, даже не могу обижаться на свою маму, потому что, вот, понимаешь, пока она жива, я ребенок, что еще не ей 10-30, я, например, ну, как бы, с ним могла бы спорить. А сейчас я понимаю, что если я так что-то высказала, то она обиделась, потом мне очень тяжело по этому поводу. Угу. Меня, ну, как бы, пускай она, ну, как она есть, но пускай она будет. А где в теле живет вот это ощущение, вот это пустоты, вот это ощущение этой истории сопротивления, борьбы с сестрой, вообще вот это желание все время бороться за что-то? Где оно живет? Это такое смешанное ощущение. Это что-то смешанное. Да. Это какое-то чувство тревожности. Хочется, ну, так сказать, уйти от этого как-то. Да. Потому что как только ты начинаешь в детстве какой-то вот заповедник, не хочешь об этом, ну, как бы, не вспоминать, как это плохо, каким как-то, какие-то обиды смыкают, просто какие-то. Так. А где, в какой части тела это все живет у тебя, вот когда ты сейчас... Ну, у меня вот сейчас так ощущение, вот это получается солнечное сплетение. Ага. Окей, на что похоже вот это ощущение? Оно какое-то вот тупой боли какой-то, вот она не острая, не клиническая, вот такая, ну, это когда вот какая-то вот тупая боль, она вот как волокина, вот это, какая-то, ну, как сказать, я говорю, чернота. Ага, то есть... Да, потому что когда ты начинаешь все это вспоминать, то это вызывает какую-то ярость в тебе. Да. Как это все правильное, хорошее, что в тебя уходит, и... Ярость. Угу. Скажи, это ощущение, оно внутри тебя или снаружи тебя? Вот как оно? Оно внутри, но если я начинаю это думать, оно потом вылезает. Потом при встрече с моими родственниками, когда в принципе твои эмоции могут поддержаться, потому что это просто... Угу. Окей. Тогда это кончается, ну, какой-то ссорой, ну... Угу. Как ты думаешь, что будет, если в твоей жизни больше не будет вот этого ощущения, вот этой тревожности какой-то, боли вот этой, черноты всей, этой ярости? Ну, тогда, в принципе, это спокойствие, это, в принципе, можно перейти, можно пойти на... Значит, этот виток закончился, можно пойти на следующий. Угу, новый виток. А что будет, если это все останется с тобой? У меня такое ощущение, тогда так вот этот вес и будет продолжаться. Ага. Что... Окей. Ну да, потому что я понимаю, что вес это моя защитная реакция. Да, да. Чего, что не будет, если в твоей жизни нет этого страха? То есть, если нету вот этого сопротивления, этой боли, чего тогда не будет в твоей жизни? От чего, вот, что уйдет? Беспокойство. Угу. Именно это тогда беспокойство. Угу. Потому что вот это как это. Потому что это беспокойство. Это всегда будет Чего не будет в твоей жизни, если останется вот эта боль и вот это состояние? То есть чего ты лишишься в своей жизни, если останешься с этим? Наверное, уверенности в себе, потому что сейчас, например, куда-то там, с этим весом постоянно уверен в себе, все время. Понижается самооценка. Да. Скажи, пожалуйста, что хотела бы ощущать вместо вот этого ощущения, что есть сейчас? Уверенность в себе. Уверенность в своей силе. То есть то, что, что для тебя уверенность? Это вера в себя, да? Да. Что еще? Все возможно. То есть мечтать, да, что как бы начинает мечтать, да? Потому что нет, мы все, мы как раз вся жизнь Да. прекрасно понимаешь, что они не существуют. Есть мечты, которые вот, ну, как Ага. Да. И что еще для тебя уверенность? уверенность. У меня почему-то сейчас приходит такое слово, как легкость. Не знаю почему, то есть какая-то такая Как легчая, да. спонтанность и легкость, вот такие какие-то вещи пришли. Да, что вот это у меня легкость того, что сделать. Когда мы сейчас про это все проговариваем, что происходит у тебя внутри? Выдохнула. Сейчас попроси, пожалуйста, свой образ вот этой тупой боли, да, которая есть внутри тебя. Попроси, пожалуйста, его показать тебе сценарий того, что может произойти, что самое страшное может произойти, по его мнению, в твоей жизни. Самый лучший, самый худший сценарий. Пусть он Как тебе будто прям. грязно с вами балуется. Что ты говоришь? Тебя плохо слышно. Там что-то шуршит, все везде. Да. Да. Самый худший сценарий, то я просто вязну. Это просто депрессия, все, получается, вот. Это худшее, это вот это какая-то черная депрессия. Да, как на автомате. Да. Вот представь, пожалуйста, эту ситуацию, как будто бы проживи ее, то есть проживи всю эту ситуацию, когда ты в депрессии. Что ты чувствуешь в этот момент, да, или что не чувствуешь в момент, какие у тебя действия, да, ты же как робот будешь жить, вот просто не подавляя ничего, просто как будто бы проживи один день из этого состояния, вот позволь этому дню случиться, как это будет? Что там еще есть? Да. Да. Теперь посмотри на все на это и спроси саму себя, что самое неправильное, что ты делаешь в этой ситуации. И как не хотелось бы вести себя в этой ситуации. Да. Да. Я там блинчик в сиропе. Угу. Что мне это нравится. Ну, вот, это, ну, шанс к себе, что ли, такая, потому что мне кто-то тот. Да. То есть самое неправильное — это то, что ты не решаешь, остаешься в состоянии этой жалости, да, к себе. Да. Да. Что еще? Что еще неправильно делаешь в этой ситуации? Это неправильная ситуация, просто что я остаюсь дома. Угу. Что мне не надо, что я остаюсь дома и просто самое часто, что я сама себя ругаю. Ну, ладно, так что дома, ну ладно, если это надо, пошли на посылку-то. А вот у тебя просто начинается. Да. Да. А что произойдет с тобой, по мнению страха, если ты начнешь выходить из дома? У меня вот сейчас страх пройти из дома, потому что вот... За счет этого веса у меня такое ощущение, как будто меня не замечают, как будто меня смотрят как сквозь стекло. Так, и если тебя не замечают и смотрят как сквозь стекло, что тогда, по мнению этого сопротивления страха, с тобой произойдет? Что самый худший сценарий, который произойдет? Та же самая тусклость. Тусклость, так. Просто тусклость. Потому что опять ты идешь, вот живешь как робот. То есть получается, что у тебя получается как бы выход из ситуации — начинать выходить из дома, но выходить из дома нет возможности, потому что это страх быть незамеченной. То есть как бы палка о двух концах. Что происходит внутри, когда приходит понимание вот этого? Сейчас я вот сейчас мне хочется топать на ногами. Тебя не слышно, там все шуршит, микрофон и... Сейчас просто понимаю, что в конце концов, что надо все это просто, ну, вот вырезать, надо просто заканчивать. Вот сейчас хочется топать ногами. У тебя есть возможность ногами топать где-то? Топаю. Топаешь? Потопай. Да. Вот, потопай, вот прям потопай. Вот, вот да, столько, сколько, сколько можешь, столько топай. Что происходит внутри с тобой, когда ты топаешь? Сейчас начинаю улыбаться. Так, еще потопай. Потряси руками, знаешь, вот такое прям. Сделай встряску, потряси руками, потряси попой, потряси вот прям все тело, встряси с собой, да? И прям сболтай всю эту энергию, которая внутри есть. Как себя ощущаешь сейчас? Ощущаю, ну, в принципе, как вот, даже хитрым ребенком. Ага. Сколько лет тогда получается вот этой всей ситуации, которую ты рассказываешь? Ну, это было именно в глубоком детстве. Потому что я самая старшая, это, наверное, в глубоком детстве, потому что, наверное, вся проблема моего детства... Я никогда не была маленькая. Мне всегда говорили, ты же старшая. Оля-ля. Какая. Как это мило. Отлично. Скажи, пожалуйста, вот эта ситуация, где тебе говорили, что ты же старший, и ситуация, когда у тебя не было возможности быть маленькой, будет ли она вообще именно в таком формате как-то проявляться в твоей жизни? Но у меня и проявляется, потому что я всегда, у меня все подумали, что я авантюрная, потому что, наверное, где-то у меня выплескивается вот этот ребенок, что если ты же старшая, ты же умная, ты должна, ты же старшая, ты же умная. Где-то всегда время от времени мне выплескивается вот этот авантюрист. Нет, а я буду делать так, и поэтому, наверное... Вот смотри, этот авантюрист, который проявляется в настоящей жизни, он похож на того, на ту жертву или на ту, когда ты была в глубоком детстве? Или это два разных человека? Нет. Это два разных человека. Вот, поэтому я и спрашиваю, вот эта вот ситуация, где ты была в жертвенном состоянии или в состоянии несправедливости по отношению к себе, да, что тебя старше называли, тебе не позволили быть маленькой, вот именно с этими людьми эта ситуация твоего детства еще повторится? Нет. Нет. Есть ли у тебя возможность ее отпустить? Давай поблагодарим эту ситуацию. Вот да. За что ты можешь поблагодарить именно такое свое детство? За то, что ты была старшей, за то, что тебе не позволили быть где-то маленькой, да? Вот за что ты можешь поблагодарить? Давай назови как минимум 3-5 вещей. Я стала самостоятельная. Так. Во-первых, я стала самостоятельная. Во-вторых, я перестала где-то бояться, поэтому я с легкостью куда-то еду путешествовать. Супер. Что это как бы? Я просто это, если все это, но при этом взрослый мой ребенок все это продумывает. Так. В-третьих, стала более открытая с людьми. Да. Потому что, вследствие того, что я же всегда старше, значит, да. я всегда допускаю, что человек несовершенный, что есть, И поэтому всегда всем говорю, что если вы что-то делаете, вы не требуете от человека. Если вы что-то делаете, это бескорыстно, не требуйте от человека взамен что-то. И не требуйте, чтобы он точно так же повторял, как вы. Значит, вы принимающая еще получается, ты понимающая и принимающая, да, ты к людям, благосклонно получается, да? Да. Я всегда говорю, что они все совершенны, совершенных людей не бывает, и поэтому, если мы что-то делаем, одно из этого, что я научилась быть одной. Да. Что я понимаю, что если я хочу посмотреть в кино, да. И я не могу найти компанию, то я спокойно пойду и посмотрю в кино, потому что я хочу получить удовольствие. Супер! А не слышать того, что я хотела посмотреть в кино, я не могла пойти одна. Да. То есть, в принципе, ты в своей жизни роль жертвы не хочешь играть, и это не твоя история вообще. Нет. Нет. И я вот именно в том-то и дело, что когда я выхожу в внешний мир, я далеко не жертва. Да. Я не вызываю чью жалость. У меня это, в принципе, когда я захожу в квартиру, это именно та норка, где я снимаю какую-то маску, какое-то обличие. И как у японца, самое главное не потерять свое лицо. Так, а что за лицо ты можешь потерять? Вот давай здесь. В этом отношении вся проблема в том, что а я не умею это сделать. Домой, прорыдать. Но придя тут же самую на работу, я улыбнусь, никогда не буду. Я не умею выплескивать. Я могу прийти и рассказать, как весело, как здорово, куда-то я съездила. Но я никогда не могу прийти, чтобы меня жалели. Так. Если в свое время меня где-то мама, наверное, когда ты старше, не было вот этого. У нас мама вообще, она никогда нас особо не обнимала. Да. Наверное, проявление эмоций на людях так оно и осталось. И нормально. Все же мы разные. Прямо здесь, сейчас, что ты можешь сделать, как ты можешь проявлять свои эмоции, если тебе некомфортно это делать на людях. С одной стороны, ты классно, ты умеешь расчертить границы. Вот я, кстати, хотела про границы сказать, а ты про них сама сказала. Ты не выносишь ссоры из избы, ты не на людях, а не выдаешь то, что как бы их не касается. Да. И получается, способы, как ты можешь вот проживать свои эмоции. Ты идешь спать, это, возможно, тоже способ проживать эмоцию. Да, поэтому, когда мне, я могу сказать, что когда мне очень плохо, то я начинаю спать по 16 часов. Вот, вот. А как можно, смотри, прямо сейчас какие-то мысли, идеи у тебя возникают по поводу того, как можно по-другому, намного быстрее прожить свою эмоцию, чтобы у тебя жизнь не проходила мимо? Ну, в принципе, если вот, если, то это спорт. Отлично! То есть, как ты думаешь, если ты будешь брать спорт как терапию для тебя, для твоего тела и для твоей души? Вот как, что спорт – это вот то же самое, что ты сейчас сделала, потрясла телом, да, и тебе стало веселее. Как если спорт – это терапия, то есть ты не идешь на спорт ради там похудения, ты идешь туда на терапию. Как на массаж ходишь же для того, чтобы тело восстанавливать, так и на спорт. Как тебе такая идея? Да. Как твое тело? Что происходит внутри сейчас с этой тупой болью? Вот сейчас меня вообще пустило. У меня сейчас состояние, как будто я после массажа. Круто. Давай еще сделаем 3 глубоких вдоха сейчас. Так, глубоких таких. И выдох, и с каждым выдохом выдыхай все остатки, которые еще есть в твоем теле. Прям вот выпусти это. Угу. И сейчас на вот это ощущение, которое есть внутри, пожалуйста, наполни все свое тело чем-то новым. Вот всем новым, о чем ты сейчас говорила. Наполнить вот этой какой-то легкостью, спонтанностью, верой в себя, да, что все в жизни возможно, вот уверенности в себе, ведь ты женщина, которая столько всего уже проделала, ты уже рассказала, что ты стала самостоятельной уже с детства, это твоя сильная черта. Ты не боишься людей, ты очень открытая, ты принимающая женщина. Тебе нормально быть одной, и ты с удовольствием пойдешь и в кино одна, и полетишь в отпуск одна. И это значит, говорит о том, что ты очень смелая, о том, что ты не будешь останавливаться на достигнутом. И на самом деле у тебя нет никаких страхов в жизни, ты столько всего уже преодолела. Вот прям наполнись, пожалуйста, вот этими ощущениями, чтобы каждая клеточка твоего тела, она прям вот впитала в себя вот эту уверенность, что с тобой все в порядке, что ты можешь все. И добавь туда еще что-то, что тебе еще хочется туда положить, в это состояние. Прям закрой глазки и прям ощути. Девчонки, кто сейчас нас слушает, тоже наполняйте свое тело чем-то таким особенным, чем-то важным, что для вас нужно для того, чтобы двигаться вперед. Мы говорим про самооценку. Для меня это тоже важная тема, поэтому я сейчас тоже вместе с вами наполняюсь. Вот, и когда будете готовы, это опять делайте 3 глубоких вдоха, и с каждым вдохом прям вдыхайте вот это все новое состояние, которое вы хотите, чтобы было. Прям сильный вдох и очень медленный, осторожный выдох делайте, да? Как себя ощущаешь сейчас? Надо показать язык. Что открыла, что осознала про себя после вот этого всего? Ну, вообще мне сейчас весело. Отлично! Как поймешь, что в твоей жизни больше вот эта вот тупая боль, она не имеет власть над тобой? Да. Просто говорю, что просто когда вот начинается вот это вот сейчас, когда светлость, лишь бы вот когда вот началось 3 часа, вот не началось опять вот это самоедство. Потому что я понимаю, что в этой боли я просто спасаюсь. Угу. Когда начинает 3 часа, до 3 часов, что можешь сделать за там, я не знаю, за полчаса или за час, что будешь делать для себя, чтобы не включать вот этот старый режим? Ну, я понимаю, что вот сейчас, если так вот, если вот, ну, как вот сейчас, как вот, вот сейчас, в принципе, я тут понимаю, что вот если дома, я просто поставлю фильм. Ага. Я просто, ну, там что-то говорю, я просто поставлю фильм. Так. Я поставлю фильм и начну что-то, ну, как сказать, начну что-то, вот, вот, что-то просто, просто начну, как бы, этот, ну, шкаф разбирать, чтобы этот, и, ну, для того, чтобы там устать, и просто лечь в 9 часов спать. Так. На треньки сколько раз в неделю сможешь сходить? Для того, чтобы именно разрядить свое тело, ну, для терапии. 2 раза на неделю, это минимально, в принципе. Давай. Давай, давай, если один раз сходишь, будет круто, если два, вообще мега круто будет. Да, и вообще хочу найти именно лошадку, чтобы вот именно, потому что очень люблю животных, у самой 2 кошки. Ага. Что, ну, вот именно лошадка, которая возьмет мой вес, и именно потому что здесь нисколько, может быть, тренировка с лошадкой, потому что очень хочется красиво ездить на лошади, сколько еще общения с красивым животным. Все, то есть ты, у тебя, в принципе, абонементов спортзала сейчас нету, да? Ты можешь да, вместо... Нету. А, все отлично. Тогда ты мне напиши, пожалуйста, я тебе порекомендую разные места, куда ты можешь обратиться и прям походить на пробные тренировки. Один раз туда сходила, один раз сюда сходила, да? И посмотри, какие из вариантов тебе понравятся. А именно на территории Таллина или все это с выездом из Таллина? В Таллине, в Таллине. Потому что сейчас как все, ну, как бы темнеет, что вот да. С этим снегом вот неохота ехать, да. Честно. Да. Потому что я просто понимаю, что если как только выезд куда-то, я просто, чтобы я там не начала себя жалеть и не поехала. Да, понятно. Давай Таллин тогда. Таллин, я тебе дам контакты. И вообще, как бы, давайте я тут напишу, может, какую-то ближайшую неделю на терапию с лошадьми давайте сделаем, соберемся. Потому что очень хочется тогда, что, вследствие того, что, чтобы не подписывать на зал, потому что вот тут у меня конкретно пришло, вот, да. Мне, наверное, какое-то пошло огорчение, потому что мне как раз пришло письмо, что ваш абонемент закончился. Да и супер! И я так думаю, что вот и, ну, как бы... Все, поменяй, правильно, поменяй направление, да, то есть спорт не должен быть только в спортзале, спорт это любое движение, которое вам по душе, нравятся лыжи, блин, смотрите, какая погода, берете в пире-то, едете и на лыжах катаетесь, да, там можно в аренду брать, нравятся вот кони, давай я тебе на конях, то есть 2 тренировки там даже в месяц, если ты себе позволишь, это тоже будет круто, как бы, да. Это, ну, да, это терапия. То есть наша задача сейчас терапию запустить тебе. Угу. Вот. Угу. Супер. То есть будешь включать фильм, будешь пробовать ходить на такие именно активные виды деятельности, но не прям спортзал, да? И давай протестируем. Давай это будет как тест. Ты за 2 недели протестируешь, что твое. Даже не отвергай спортзал, если кто-то зовет на какие-то треньки, на йогу или еще куда-то, делай пробные, пробные треньки там по 5 евро бывают, да, ходи, изучай, угу. Супер, что еще можешь сделать для того, чтобы поддерживать свое новое состояние вот это, и, ну, как бы переключать себя, чтобы понимать, что это включается просто старая гармошка какая-то, вот, которая тебя напоминает, что... Прошлое оно есть в твоей жизни. Вот не знаю, вот сейчас вот сейчас вот просто вот начинаю. Давай какой-то ритуал, давай, ну вот, я не знаю, мне приходит какой-то ритуал, связанный с водой или со свечкой. Ванну. Ага, в ванну. Все, ванну. С солью, со всеми прочими, вот со всеми. Ой, полюбить нет, себя. Все, да, я обожаю воду. Все, что связано с водой. У меня отдых – это вода. Супер. То есть залезть в ванну или как минимум приходишь домой, сначала моешь лицо, руки холодной водой, тем самым как будто снимаешь напряжение дня, да, и входишь как бы в напряжение, ой, в напряжение, в состояние как бы спокойствия дома. Вот. Да, потому что у меня вода – это все. Для меня вода – это все. Это вот это. Потому что воды я не боюсь. Ни да. Ни... Воды я не боюсь вообще. Высоты боюсь, воды не боюсь. Супер, супер. Ну вот, смотри, вот такая работа у нас с тобой получилась сегодня. Как себя ощущаешь? У меня вот этот, был бы хвостик, вильнул бы хвостик. Ну круто, значит, у нас все получилось. Вот эта техника работы со страхом, В следующий раз будут какие-то сопротивления, смело ее открывай. Я прошла здесь буквально по вопросам, которые здесь есть. Вот, у тебя теперь опыт есть. Вот, можешь теперь сама для себя это делать. Вот. Спасибо. Да, тебе спасибо за открытость. Ну что, девчонки, передаем эстафету следующему. Вот сегодня такая работа была. Немножко было слышно, не слышно, но тем не менее мы это сделали. Мы проделали работу с сопротивлением. Вот. Я готова для вас быть дальше. Кому есть время сейчас поделиться, давайте запрыгивайте. И мы поедем дальше с вами. У кого есть секундочка времени? Кристина, Мария, Галина. Так, Мария, Галина, поделитесь, что у вас в жизни происходит, как у вас дела и чем вас сегодня поддержать. Окей, пока никто не подсоединился, я, девчонки, расскажу про свою неделю. У меня... Валентина, доброе утро. Извините, доброе. Перебила, не успела. Давай, давай, говори, давай, рассказывай, как ты там. У меня пока быстро кофе-палка. Давай, 5 минуток, рассказывай. Да. Неделя прошла ужасно, очень тяжело. Угу. Тяжело как-то. Это я, раньше не установилась после своей болезни. Да. Что очень тяжело, как бы морально почему-то мне. И вот как это не физически. Ну да, больше как морально, что вроде бы я себя ощущаю очень тяжелой. Mm-hmm. Я сегодня проснулась, и я как бы я встала на весы, и я офигела, что у меня на весах 89. Ага, а было 86. Чувствуешь разницу, как бы, и хотя вроде бы. Я соблюдаю все эти, как бы, наши меню. Ты себя так стараюсь много не впихивать. Хотя вот я сколько я говорю, у меня такое было же, у меня такое желание, что-то вкусное. Вот типа вот бургера или пиццы, или вот что-то такое, чтобы вау. Так. Но я этого не делаю, что я как бы, ну, стараюсь себя как-то вот отговорить. И, ну, я сама разговариваю, как бы, для чего это мне? Uh-huh. Я сейчас хочу, но это потом как бы минус, как бы, моему телу, может, сама чувствуешь, я что-то как бы. И, но все равно я ощущаю себя, что я с утра вот проснулась, я была такая тяжелая, как я не знаю. Что для тебя вот эта тяжесть, ну вот что, с чем она связана, эта тяжесть? На данный момент тяжесть у меня из-за того, что я опять одна, муж уехал в командировку, мне тяжело в плане вот собирать детей по утрам. Ага. Когда вот Кристина тут писала, что, ну, вот, для нее было тяжело идти на работу, да. Я поняла, что у меня утренние сборы для меня очень тяжелые. Угу. Я, как бы, я уже просыпаюсь и мысли, что опять начинается это день, орать. Да. Давайте быстрее, время, И вот это мне очень, как бы, из-за этого чувствую себя, как бы, ну, мне тяжело. Да. Хотя я и с вечера стараюсь, как бы, все подготовить, чтобы утром было легче. Но все равно утром опять это все, вот, режим, вот это, не в такте, как сказать, я соблюдаю все, что и одеться, и попить там йогурта, и туда. Все равно, когда-то в последние минуты мы просто вылетаем из квартиры. И потом вот вторая тяжесть, все вот, себе тоже, я утром делала практику переедания стоп. Ага. Вот. Я чувствовала, что я одинока. Ага. Я одинока не в плане, меня люди окружают. Я, да, не в плане, я как бы не физически одинока, я одинока морально. Да, есть такое. Я одинока, что мне не с кем пообщаться. Ой, сейчас заплачу. Но... Мне не с кем пообщаться. Ну, что, как бы, знаете, есть подружки, которые ты там можешь в любое время позвонить, да, поделиться, там, часами сидеть на по телефону общаться. У меня нет такого. Вот. Вот почему у меня и было со счет моего день рождения, что в январе день рождения, юбилей, я хочу праздника. Да. Я хочу такой праздник, чтобы, знаешь, был вот как я ходила в Таллин на юбилей там к одной знакомой, у нее был юбилей. Там ее там, они это заказали там зал, там было все, и эти аниматоры, и музыка, и конкурсы, ну вот это, ну понимаешь, да, это да. Как чувство праздника. Я хочу так же, я тут, мне, короче, блеканула, я говорю мужу, говорю, я хочу фотосессию на 35 лет, он говорит, вообще что ли, типа, блин, ну, вот, я говорю, я хочу фотосессию, созвонилась вчера со своим, с моим фотографом нашим семейным, он говорит, да, давай, типа, сделаем все, ну вот, я говорю, а вот праздника, вот я почему-то писала, что, говорю, мне морально тяжело, потому что у меня нет таких людей, как здесь, вот именно здесь, в городе, которые я бы хотела видеть на этом празднике. У меня есть знакомые, у меня есть, которые я там пересекаю. Вот прямо сейчас, смотри, когда ты об этом всем говоришь, посмотри на внутреннее ощущение, сколько лет твоему внутреннему ребенку, вот когда ты об этом всем говоришь. Хочется праздника, хочется друзей, которых нету друзей. Сколько лет тебе там? Ну, я в таком подростковом возрасте, наверное. То есть ты понимаешь, да, твоя... 12. Вот да. Эти проблемы, то, что тебе утром вставать надо рано, это тоже сколько лет? Ой, это... Это все мое, это... Все мое школьное время. Да, то есть ты понимаешь, вот у меня реально, я просто, ты рассказываешь, а у меня ребенок за стенкой, у меня все дети все не проспали, потому что у них переходный период, да, у них гормоны, видимо, перестраиваются, да, они взрослеют, да, и они все время спят. И вот ты рассказываешь, и они точно так же все время говорят, мама, друзей нету, сидят, плачут, я думаю, елки-палки. На что это похоже? То есть ты поняла, да, да, что... Ну, это, знаешь, это вот сейчас я вот сказала, чего я не думала, сколько мне лет, ну, вот это да. Время. Я вспомнила тот момент, когда я была подростком, да. Мы уехали с Таллина. И получается, в Таллине это был мой последний такой день рождения, когда и друзья, мы были, ну, как всегда, в квартире где-то. Офигеть. Подростки, родители. И это был мой последний такой, как бы, день рождения, потому что здесь, в Финляндии, я отмечала день рождения, ну, одна или два. Да. Ну, вот, знаешь, я никого не приглашала. Я очень долго никого не приглашала, пока мне... О, в 30 лет мы отметили очень шумно. Мы, у нас были фейерверки в час ночи, мы танцевали мне 30 лет. Угу. Ночь, блин, минус 30 на улице. И это, получается, через сколько-то лет, да, вот с 13 до 20, до 30 у меня не было праздника. Да. Как бы, и вот сейчас, может быть, обратно так получается, я живу воспоминаниями, как мы отмечали, 30 да. лет. И вот 13 лет и 30 лет. У меня да. как бы это сохранилось в памяти. Да. И мне хочется опять вот это повторить. Как бы мне хочется праздник, как бы праздника для себя, вот праздник устроить для близких. Но я, как я уже сказала, что видишь, я сказала, что половина всех людей, которые я хотела бы видеть, они здесь не живут, они не приедут сейчас. Типа на санях сюда, блин, ко мне там за 1000 километров, чтобы типа отметить мой день рождения. Какие есть идеи в связи с этим? Вот смотри, прямо сейчас, вот давай кинь какую-то идею, что можно сделать, чтобы как бы и тебе хорошо было бы, да, и чтобы это было реалистично. Вот две идеи какие-то кинь, что можно сделать. Две идеи, ну вот первая идея, это я вот хочу сама для себя сделать подарок, это устроить фотосессию. Так. С тематикой мне 35. Да. И вторая идея, это я как бы, как сказать, сделаю праздник, но как бы для своих близких, получается. Так. Ну, для мамы, для мужа, для детей, там, для то себя. То есть семейный праздник сделаешь. Да, да, да. Семейный. У меня приходят еще две идеи. Первая, которая приходит, можно пригласить на этот праздник, пусть не самих мега близких людей, там, да, мега подруг, потому что если твои супер классные подруги остались по ту сторону, то есть тебе важно начинать жить новую жизнь. И вот важно обзаводиться новыми знакомыми, новыми друзьями. Пусть они будут не настолько близкими, потому что, ну, слону понятно, что очень быстро во взрослой жизни друзей не найти. Это нормально. То есть поспокойнее к этому относиться, просто сделай список людей, которые вот тебе хотя бы близки по духу, или тебе как минимум приятно с ними в обществе находиться. И я бы пригласила пару знакомых именно из того круга, с кем ты сегодня уже общаешься. У тебя, скорее всего, на работе есть какие-то коллеги, с кем ты можешь как бы общаться. У тебя где-то, ну, другие какие-то знакомые есть, с кем ты общаешься. Просто для того, чтобы они реально пришли к тебе на мероприятие, нужно создать такую, как бы, знаешь, ну, маркетинговую стратегию. То есть в плане того, что ты должна с ними до этого побольше общаться, то есть понаходить время, чтобы вместе пройти прогуляться куда-то, понаходить время, чтобы созвониться лишний раз, да, не так, что ты полгода не общалась, и теперь такая, а вот я здесь, а наоборот, как бы, ну, поинтересоваться их жизнью, чем они живут, может быть, сходить к ним в гости, то есть наладить вот этот мост общения вашего, и тогда тебе эти люди будут ближе, и с ними как бы сделать как бы мероприятие, да. Если как бы это не твоя идея, вот у меня еще одна идея возникла, отпраздновать праздник просто, ну, попозже, то есть спланировать свой юбилей где-то на нейтральной территории, чтобы там, может быть, люди действительно 500 километров к тебе не поедут, а, например, где-то найти вот такую территорию, куда люди могут приехать, например, в Хельсинки где-то, забронировать стол какой-то, да, организовать праздник или на корабле прямо это сделать, сплавать там куда-то, да, вместе со своими близкими, то есть найти какую-то нейтральную территорию, куда могут приехать действительно твои ценные друзья, да, с кем ты можешь вот отпраздновать. И пусть это будет весной или там летом, но неважно, самый факт, что ты как бы это все равно можешь сделать, и за полгода у людей тоже будет возможность отложить денег, например, на вот это мероприятие. Ты можешь сказать, я не хочу подарка, я хочу классный праздник, давайте собираться, и не знаю, можете все вместе вообще полететь куда-то в отпуск, да, и там встретиться. То есть такие варианты тоже можно рассматривать, и почему нет? В Турцию можно недорого слетать, как бы, да, и люди так делают. То есть вот такие мысли у меня сейчас пришли, потому что я знаю, что мы дочке день рождения один раз праздновали, ну, на несколько месяцев позже. Вот, и это был классный праздник, потому что у нее день рождения летом, а мы праздновали осенью, и тогда она действительно смогла тоже пригласить своих друзей со школы, то есть школа уже началась, она опять законтактировала со своими близкими друзьями, и она их пригласила на день рождения, и у нее был супер классный праздник, вот. Но это вот такие мысли, которые мне сейчас пришли по поводу твоего праздника именно во взрослой жизни. Такой взрослый праздник. Вы взрослый праздник, 18 лет. Да, но я как бы... А вот утром я послушала практику переедания СОП. Так. Я делала себе перекус, я там фотку скидывала. Я говорю, я сегодня так смеялась сама за себя. Я говорю, я пришла, у нас всякие вкусняшки, холодильник полный всяких пирожных. Там, блин, разновидные пирожные. У них вчера было как бы учительское собрание. И после собрания тут оставились типа вкусняшки для других персоналов. Но честно, я на фотку смотрю, эти булки реально невкусные. Там просто тесто и сверху посыпана какая-то фигня. Да. Эти печеньки, блин, просто реально невкусные. То есть это вообще не те блюда, не те десерты, ради которых нужно разменивать монету. Ну, если разменивать монету, сходи в кафе, ну реально, блин. Купи самый вкусный пирог, чашку кофе и насладись, и не парься на самом деле. Ну, а вот ты говоришь, что невкусно, а тут это разлетается за буквально... Ну, представляешь, какие люди, насколько нищеброды в башке своей, ну, извини, что я так грубо говорю, что они едят это, и им кажется, что это мега, блин, какой-то десерт. Да, ну да, как бы кажется, что это мега десерт, и кажется, что у тебя в день станет лучше. И скажем... И у меня уже... Да. Да, да, говори. А, нет, то, что еще хотелось добавить, что у меня же работа, как бы рабочие обязанности поменялись. Да. У меня уже полный рабочий день, и мальчик уже, ребенок другой, более тяжелый. Ну, это тоже влияет. Это тоже, это очень сильно влияет. Я поэтому сегодня наготовила себе вот от дедов. Я сделала себе ягодный салат. Да. А потом сделала себе перекус, вот как этот чия-пудинг с Да. хурмой. И перекусы яблоки взяла. Вот. Да. Скажи, Это пожалуйста, тоже как ты сильно помогло. думаешь, вот этот вес, который пришел, ты действительно где-то ела, ну, больше, чем надо было, или это просто тело опухло, у тебя вода там застряла А, сейчас? это тело опухло, и вода Угу, застряла. все. То есть я Тогда, бы не сказала, что я ела что-то лишнее или да. что-то больше. Вот, тогда что, может, давай сделаем что-то, что ты можешь сделать для своего тела, чтобы отпустить вот эти Я сейчас не переживания. успею, у меня через 4 минуты надо уже будет Ага, пойти. хорошо. Ну Надо себя тогда что-то закрыть в кабинете. сделай, пожалуйста, практику разговор со страхами. Да, возьми, Ага, собери вот сейчас я в... запишу. Да. Там либо практику, либо этот алгоритм Алгоритм. пропиши. Да. Посмотри, как тебе самой комфортнее будет. А, возьми все эти ощущения, которые у тебя. Во-первых, да, вот мы уже выяснили, что это подростковые темы у тебя, да. Во-вторых, самое классное, что ты опухла за счет воды, а не за счет того, что ты опухла, потому что ты тело напрягла, да, напряжение внутри создала, и тело сразу же напряглось, как бы оно на низкий старт у тебя пошло. Поэтому тебе надо расслабиться, вот, принять, научиться принимать ситуацию, что муж уехал, да, и что ты живешь во взрослой жизни, и что это твои детки, твоя ответственность, и спланировать день или неделю так, что ты и отдыхаешь, да, и то, что у тебя как бы есть и активные дни, и пассивные дни, да, вот, и просто прими то, что у тебя новый период в жизни, поэтому ты и заболела, да, потому что у тебя переходный период, я тоже болею, если иду на новую работу куда-то, я всегда болею. Вот, поэтому принимай, ну, научись принимать эти ситуации, научись не требовать от себя больше, чем ты можешь сделать, да, и подключай всех, кто могут тебе помогать, маму, старшего сына, да, как бы помогать с детьми, пусть они водят иногда их в садик, ничего страшного не будет с ними там, например, если они могут это сделать, или приводи их позже, я не знаю, ну, то есть придумай вот прям какие-то идеи, как ты можешь разгрузить себя в течение недели, вот где у тебя выходной будет в течение недели, там, среда, четверг, да, где, кто тебе будет помогать, или кто-то будет их забирать, у тебя будет свое время, или кто-то будет утром приходить их отводить. Если что-то подумай такое, мозговой штурм такой для себя. Если будет трудно, Да. пиши нам в чат, мы тебе тоже идеи покидаем. Да. Вот. Но я вот почувствовала утром, что я хочу массаж. На завтра я записалась после работы на Супер. массаж. Да, да, Да, то, да. что я, ну, я договорилась с мамой, Угу. что она заберет детей. Я говорю, ну, ты просто говорила, что Да, разгрузить. Я да. вот чувствую, что как бы я уже почувствовала. Просто говорила, что типа напряги тело, и чтобы она потом знала наперед, что вот, как, например, в определенный день она расслабится. Да. Вот, и как ты мне там говорила, это я тоже сегодня вспомнила про это, я говорю, так, тело, я говорю, завтра мы идем на массаж, давай еще денечек, типа, 2 денька потрудись, Угу. ну, а ты завтра мы уже как бы кайфанем, Ну вот. супер, супер. Так что, Тогда пиши нам о своих результатах потом, как у тебя что пойдет, да. да? Потому что если это вода, она уйдет за 2-3 дня. Пей по как бы пей воды, опять же, да, побольше, да, Да. чтобы. И теплый, может быть, пей теплую воду, да. Я пью теплую, да, я вот Да. кипячу, дожидаюсь определенного такого Да. приятного температуры, и вот ее вот тут гоняю в школе Да-да-да, и это термос. Меня никто из. не видит, что у меня в термосе. Да, У меня да, там да. лимончик и вот. Супер. Спасибо тебе большое Да, за душу тебе такую. спасибо. Да, я так хоть чуть-чуть поняла, в чем моя. Я Угу. говорю, я чуть-чуть ощущаю подростком похоже. Вот, и Думаю, взрасти ты. чем ближе Вот. день рождения, тем больше я подросток. Вот, взращивай внутреннего ребенка. Прям спрашивай, что нужно сделать, Да. чтобы ты повзрослел. Задавай такие вопросы и взрасти своего внутреннего ребенка до взрослого тебя. Да, и прими тогда адекватные взрослые решения в отношении своих праздников и в отношении всего, что есть в твоей сейчас жизни. Вот. Хорошо, Все. спасибо еще раз. Да, Я побегу. спасибо тебе. Беги, Пока. беги. Пока-пока. Ну что, Галина, есть у тебя возможность сейчас говорить? Привет. Привет. А, Как? ну, у меня похоже, как с Марией, вот тема, во-первых, насчет веса немножко поднялся, не знаю, но там, в моем случае, наверное, это все-таки не жидкость, Ага. хотя ем я тоже не так много, не знаю, как бы. А еще я себя поймала на такой мысли, Ну, может быть, это очень, ну, как бы такая... В общем, смысл такой, что после того, как я вот вроде бы эту десяточку скинула, Да. я думала, что типа, ой, я сейчас, ну, так там похудела, типа, я буду прям влюблена в свое тело и так далее. Ну, вот там вот этот прикол насчет того, что там раздетый смотреть на себя в зеркало, а я вижу там недостатки какие-то, да, что где-то там кожа обвисла, где-то еще что-то. Я понимаю, что, например, ходить на тренировки я просто физически не вытягиваю, потому что мне бы наоборот, я, наверное, с помощью еды там где-то ресурс этот ищу, ну, чтобы силы были, да, там и с детьми справляться, и с домом, и с работой, то есть, ну, вот. А еще тренировки я просто физически не осилю. Да. И как бы вот как победить это недовольство, что ли, вот, ну, Так. Ну вот когда... скажем, проблемные зоны, они вот как были, они остались, я их вижу. Да. И, ну, типа, и до этой десятки, и после этой десятки, то есть, и плюс еще тяжелое такое, ну, немножко депрессивное состояние на фоне с финансами, на фоне там со многими вещами, хотя я, ну, как могу, себя за уши там вытягиваю, да, там и вязанием, и с детьми, вот сегодня в садик шли, там снежки поиграли, еще что-то, да, то есть, но я понимаю, что я вытягиваю себя, это Так, не неестественное совсем, состояние, ну, да? такое, да, как бы получается, что где-то накрывает. Окей. Давай Тяжело. да, давай поговорим с этой тяжестью, вот с этим недовольством всем. Ну, нарисуй этот образ, где он живет в твоем теле, где живет вот это вот, ну, то, что не дает тебе жить в полной мере, что там, где оно сидит. Почему-то ощущение, как будто голова, руки, вообще верхняя Бессилие. часть тела. Ага, так, голова, руки. Что это за ощущения? Какие они? Тяжести какой-то. Тяжесть. Они как тянут тебя вниз, как будто бы, да? Ну да, вес, ну такое, да. Может ли эта тяжесть, издает ли она какие-то звуки или, может быть, хочет тебе что-то сказать тем, что она есть там у тебя? Нет, она просто есть. Пока просто есть. Как ты думаешь, если эта тяжесть останется в твоей жизни, что тогда будет? Так и будет тяжело двигаться вперед. Что, как будет выглядеть твоя жизнь тогда? Тяжелый. Ну, как бы мне хочется легкости, да, то есть я вроде то, что вот скинула, я легкость где-то почувствовала, но не знаю, то ли вот эйфория какая-то прошла, то ли как бы Лето вижу вот закончилось. эти недостатки. Ну, кстати, да, я меньше воды почему-то опять пью, да, хотя, ну, я это отследила реально. Может быть, это еще и с этим связано. Ну, Поэтому конечно. где-то пытаюсь едой, ну, вот эту вот Вспомни там наша несогласованность. теория, что позыв жидкости и позыв еды, он один и тот же практически. Там такая тонкая грань. И если у нас нету режимного питья воды, например, точно знаешь, что ты пьешь воду там каждые 2 часа, да, независимо, то есть у тебя прям будильник может стоять на эту тему. Тогда организм, который хочет пить, он делает позыв. И тогда у тебя автоматически может срабатывать, что это еда. И ты идешь есть, а тебе хочется много еды, потому что организм хочет из этой еды хоть какую-то жидкость получить. И тогда мы жрем, жрем, жрем, не можем остановиться, потому что а жидкости-то нету в еде так много. И поэтому вот этот питьевой режим, его ни в коем случае нельзя как бы убирать, он должен быть хотя бы вот утром стакан воды, в течение дня там маленькую бутылочку, да, если больше не хочется, там где-то вместо чая воды налить себе теплый попить, да, как бы тоже это все работает. И тогда получается, если питьевой режим у нас, ну, как бы в балансе, то, ну, режим еды планировать намного легче. Вот, потому что ты понимаешь, ага, Я сейчас уже я точно знаю, что я уже попила, и если мне вот сейчас хочется кушать, значит, это точно уже голод, как бы, да, и поэтому идешь и ешь нормальную еду, вот. То есть это вот, ну, такая тонкая грань, которую, да, важно учитывать, вот. А так состояние, как будто бы, вот как знаешь, почему я люблю, например, в магазине, да, покупать не в интернете, а в магазине да. покупать какие-то вещи. Иногда бывает, допустим, там куртка или пальто ты купил, да, одна легкая будет и теплая, вторая вроде теплая, но она настолько тяжелая. Вот у меня сейчас такое ощущение, что на мне что-то одето такое тяжелое, как будто вот оно вниз меня, но. Да. Вот это состояние. Ой, была мысль, ушла, но придет еще. Что будет в твоей жизни, если ты сможешь избавиться от этой тяжести? А, вот знаешь, какая мысль пришла? Вот это недовольство телом, да? Давай про него немножко. Давай поговорим, вот чем ты недовольна в своем теле, да? Есть ли у тебя понимание, что тело, оно же проживает вместе с тобой все твои травмы, да? И что как бы быть недовольным тому, что оно хотя бы так выглядит при всей той ситуации жизненной, в которой ты находишься многие годы, это на самом деле ему поблагодарить надо за это. И то, что оно даже отпускало лишние килограммы, оно, видишь, как с тобой сотрудничало, и ты все равно как бы почему-то им недовольна. То есть вот это как в жизни, знаешь, люди делают для тебя, может быть, что-то хорошее, а ты все равно ими как будто бы недовольна. Есть это такое в тебе? Возможно. Давай вот про эту тему поговорим чуть-чуть. Вот недовольство телом. Что это за недовольство? Чем недовольна? В каких зонах чему-то недовольна? Я прописываю эту тему, она у меня почти готова, просто дошлифовать надо, я вам все выдам в третьем модуле про тело. Ну, у меня подбородок, руки, где живот, ну, и ноги, вот именно где, как ляжки, что ли, вот эта часть, область. А если, вот как ты думаешь, что в подбородке спряталось? Вот поговори с... Обиды. Обиды. То есть на кого обиды? На близких. Угу. Может быть, ну, такая обида, что как бы меня либо не слышат, либо не понимают. Угу. Когда эти обиды идут на этих близких, которые реагируют так, как они реагируют. Ведь, ну, они имеют право реагировать, как они хотят, они для чего-то это делают в твоей жизни, да. А как ты себя ощущаешь? Как думаешь, сколько тебе лет, когда ты обижаешься на людей, которые ведут так, как они... Ребенок. Угу, сколько лет? Не могу точно сказать, но вообще даже меньше подростка. Ну да, это вот такие... Дети, там что-то такое. Да, да, это малыши, которые такие, не буду, знаешь, вот такие девочки с маленькими хвостиками, да, которые что-то не дали, и она такая, не хочу идти, не буду делать. Они обычно зажимают лицо, у них возникает вот в этот момент подбородок. То есть там, то есть получается, это до 9 лет, да, ребенок? Угу. А если посмотреть в руки, что, где в руках, что вот, как твои руки выглядят, они более дряблые или они просто вздутые? Да. Дряблость, что в дряблость, что это вот, что в руках, спроси у рук, что они в себе там сдерживают? Не знаю, мысль пришла, что слишком много на себя беру, может. Угу, много берешь. Может быть, не знаю, может быть и не это. То есть, получается, в руках как будто нету силы нести эту ношу. Угу. Угу. Что берешь на себя, то, чего не твое? Ну, взяла заботу о детях полностью на себя, да, то есть, хотя... Когда-то брала не... Ну, как это... в общем-то, полностью свою жизнь и жизнь своих детей на себя. И от этого тебе тяжело становится, да? Да. Ну вот, знаешь, иногда вот это состояние тяжести, это больше как жертва, что ты бедная, несчастная, что тебе приходится такую ношу нести. Это переходы, как бы, состояние жертвы в то состояние, когда я вроде бы рвусь и что-то делаю, потом опять попадаю в жертву. То есть, ну, это не то, что там постоянное Да, состояние да, да. жертвы, да, это вот такое вот, да, ну, как это, из крайности в крайность, что ли, вот. То есть, ты сходишь по замкнутому треугольнику этому, да? Как ты думаешь, какой выход из этой ситуации? Ну вот мы в прошлый раз говорили, да, я сейчас как-то себя там пытаюсь, типа, творчески, не творчески как-то подходить, да. Ну вот, там, не знаю, сегодня там снежки поиграли, там еще что-то, но как-то, знаешь, как будто это получается у меня во всех сейчас, и в плане детей, и в плане работы, то есть, ну, как будто бы во всех направлениях везде какое-то, ну, такое напряжение, вот это вот. Ну, это как бы оно обычно одно не приходит, беда приходит и берет все с собой, да. Потому что это твое состояние, ты его как бы, ну, как Транслирует. транслируешь, да. Поэтому оно приходит. Хорошо, что мы об этом говорим сейчас. А у меня приходит такое, что чтобы с этой темой работать, первое, что бы я сделала, я бы приняла тот факт, что дети уже есть. Да, Да. и то, что ситуация такая, в которой ты живешь, она тоже уже есть. Как бы ты с ней не пыталась там справиться, да, и не перенаправить ответственность на других людей, да, ничего не получается, и от этого как бы это важно принять. Вот как бы нравится или не нравится, и принять, и тогда, когда, если это примешь вот эту всю ситуацию, что оно так, вот просто по факту так. И тогда надо распределить те силы, которые у тебя есть, чтобы взять ответственность за свою жизнь, за жизнь детей ровно столько, сколько ты можешь дать, исходя из своего ресурсного состояния, чтобы у тебя не было ощущения, что у тебя в руках сил нету, а наоборот, что вот, чтобы и у тебя время на себя, и время на детей, и тогда и какая ты мама, и сколько ты реально можешь им давать. То есть не ожидать от себя идеальную ту картинку, которая у тебя не сложилась, не получилось сейчас реализовать на данный промежуток времени, да, а прям спуститься с небес на землю и принять, что реально ты одна можешь сделать, как реально одна ты можешь в этой ситуации как бы справляться, и прям как бы прописать вот эти мысли, идеи и шаги, вот. Вот ты мне сейчас говоришь, а мысли приходят, что как бы тема детей я уже на протяжении там нескольких месяцев как раз-таки, ну, обрабатываю, Да. прорабатываю, да, то есть, но получается, меня начинает колбасить в других областях, да, то есть как бы там парикмахерство, там еще что-то, да, то есть Да. я как будто бы здесь, если чувствую, что, допустим, сегодня я здесь реализовываюсь, то там я чувствую, допустим, какой-то затык. И вот Провал. у меня получается, что меня колбасит, наверное, от того, что вот, ну, хочется все и сразу, да, Да. а не получается. И если ждать, то сколько? Я не могу ответить себе на эти вопросы, что, как вот. То есть, и вот это вот, ну, такое ощущение, как будто... Блин, ну не тупик, а вот какое-то такое. Ну, разрывает на части. Да, вот внутренний какой-то разрыв, и просто Это конфликт уже сдаешься. приоритетов. Это конфликт приоритетов называется. Вот, есть такое, да. Когда ты... мы сейчас с ним поговорим про этот конфликт приоритетов. Вот прямо сейчас, вот если говорить про вот это вот состояние, когда хочется семью, по факту нужно работу, там и хочется одно, хочется другое, да, а жизнь направляет совсем в третье, да. Вот это состояние, на что оно похоже, где оно живет внутри в твоем теле. Верхняя часть тела прям колбасит, ну, где-то в груди, и вот И в руки тоже начала давать такое, как ток, не ток. Что хотелось бы ощущать вместо вот этого ощущения, которое есть сейчас? Подъем, энергию, чтобы, не знаю, как-то вот идеи, что ли, вот, да, как-то вот приходили бы идеи, возможности, как-то вот. А если оставишь сейчас все как есть, свою жизнь оставишь как есть, тот режим жизни, какой есть, как тогда будет складываться твоя жизнь? Но у меня вот ощущение, что с рождением детей я какие-то вещи поставила на паузу, да, думая, что там, ой, пойдут в садик, тогда как бы это, ой, Да. пойдут там еще что-то, станут постарше, тогда это. Конечно, какую-то часть я делаю, но чувствую, что вот это вот, ну, на паузе, а с другой стороны, как бы ничего поменять тоже не могу глобально. И вот, да, вот, не знаю. То есть вот такая, как... Даже как будто живешь не свою жизнь, да, получается. Чужой сценарий какой-то Возможно. проживаешь такое. Вот у меня почему-то приходит ощущение. Не знаю, возможно. А что будет, если это все уйдет из твоей жизни, если все-таки найдешь как бы точки движения и начнешь выстраивать жизнь по-новому? Круто будет. Что будет круто, что будет за ощущение, что вообще будет в жизни происходить? Но ощущение того, что, ну, так как я творческий человек, да, то есть когда Да. я вижу, что у меня что-то получается, то есть я от этого прям кайфую, да, такой, ну, назовем психологический оргазм, то есть и Да. как бы, ну, вот это ощущение, оно круче, чем когда там, не знаю, уныние, депрессия, вот что-то такое, да, то есть и в таком состоянии хочется еще больше, больше чего-то создавать, делать, то есть вот... Чего не будет в твоей жизни, если не будет этого состояния больше? То есть что отвалится, что уйдет? То есть Хочется сказать, грусть, печалька, но она все равно временами даже у самых там таких этих появляется, да, то есть. А что отвалится от тебя? Вот что не твое отвалится. Не знаю, какие-то переживания, может быть, вот эти лишние какие-то. Переживания, что еще? Мне кажется, Легкий станет. отвалится обиды, отвалится. Мне кажется, что ты как бы, когда, если это все сможешь наладить, да, тогда отвалятся лишние обиды на людей, которые, в общем-то, в этой истории не имеют, ну, как бы, не должны принимать участие. Как бы, что нам обижаться на дураков, как говорится, да, или что обижаться на тех, кто, ну, то есть ты начнешь принимать людей, их отказы, что люди, когда отказываются, а в чем-то тебе поддержит, помогает, это нормально. Это же их решение. И что на них обижаться? И так получается, ты разделишь свои ожидания от людей и ту реальность, которую не дают. То есть, как бы человек отказался, ты такая, ага, окей. Потому что если люди говорят нет, и мы на них обижаемся или начинаем их прессовать, вот это курс «Любовь принятия себя». Да, это значит, что мы их не просили о чем-то, а мы требовали от них. Вот. Вот, и поэтому, когда, мне кажется, тогда как бы ты будешь больше понимать, что ты требуешь от кого-то то, чего другой вообще по определению не может дать тебе. Вот, и тогда ты будешь брать ответственность на себя, исходя из всех своих возможностей, да, и разруливать, создавать вот тоже, как вот с Марией, да, отчасти новые отношения с новыми людьми, которые могут тебе как-то в жизни твоей помогать, тебя поддерживать, да, и продвигать тебя вперед. Вместо того, чтобы как бы сидеть с крабами, которые всегда тебя танчат вниз. То есть как будто ты в этом ведре с крабами, ты хочешь вылезти наверх, ты обращаешься за помощью к людям, которые тебя изначально все равно вниз потащат. Нахрена? Ну, как бы, зачем? То есть если ты приняла решение вылезти, то есть найди, какие крабы находятся там наверху ведра, да, и которые могут тебе руку помощи реально подать и вытащить тебя из вот всей этой ситуации. Вот. И тогда, мне кажется, у тебя уйдут обиды. Если уйдут обиды, появится ответственность, такая взрослая ответственность появится, и появится реалистичность жизни. То есть не ожидания какие-то от того, что ты хотела и это не спланировалось, да, а ты начнешь как бы в жизни более гибкой быть. То есть, например, не получилось, значит, не получилось, пойдем дальше по сценарию, да. То есть не застревать в каких-то идеях, мечтах, которые уже 100 лет назад как бы себя не оправдали, вот, а перестроиться, исходя из того, что есть сейчас по факту, да, и как можно спланировать свою жизнь, имея те данные, которые есть здесь и сейчас. И, возможно, ставить планы такие, знаешь, не более мечтательные планы, да, там, мечтаю о великой семье. Это можно мечтать, как бы, да, на будущее, да, но смотреть план реалистичный на год. Вот в этом году, исходя из тех исходных данных, которые у меня есть, что реалистично я могу для себя замечтать? Тогда у тебя будет меньше разочарований. И следующий момент в жизни, вот когда ты идешь, да, по каким-то ситуациям, вот, тогда опять-таки вместо разочарования больше в расчет использовать гибкость и уметь подстраиваться под ту ситуацию, которая происходит. То есть, если у тебя везде люди говорят нет, нет, нет, да, окей, тогда я принимаю то, что люди сказали нет, значит, движение к моей цели изначально уже, может быть, не будет таким быстрым, как я рассчитала, либо мне нужно искать новые идеи, новые варианты, что можно сделать для того, чтобы прийти к своей цели еще наиболее быстрым путем, да, то есть это как бы как раз-таки выход из этого треугольника, а выход из треугольника это значит, что тебе нужно использовать новые стратегии, делать новые действия, принимать какие-то новые решения, потому что то старое, но реально не работает. Уже вот уже прям нет никакого смысла за старое держаться. Вот я прямо сейчас открою этот треугольник, новые стратегии треугольника. Я буквально сама недавно эту тему. Я вам, кстати, ссылки все отправляла послушать. Вот, да, слушайте эти полезные видео. То есть треугольник, если ты выходишь из треугольника, первое, если ты была жертвой, то ты из треугольника выходишь с состоянием, что я могу сделать, чтобы стать победителем в этой ситуации, да? Какие возможности я вижу, чтобы стать победителем, да? То есть ты, получается, у тебя должно быть интерес, вдохновение, драйв. И если ты из этого состояния делаешь действия, значит, ты вышла из этого треугольника. Если ты тираном сама себя ругаешь за то, что у тебя что-то не получается в своей жизни, или что ты оступилась и неправильно какое-то решение приняла, да, тогда тебе важно стать немножко философом, учителем, да, то есть задать себе такой вопрос: а что если? А что если попробовать сделать так? А что если поделать еще вот так? То есть поэкспериментировать, найти в себе силы и начать экспериментировать, потому что если ты ну, не будешь экспериментировать, значит, ты будешь оставаться вот в этом состоянии каком-то, которое тебя все равно никуда не приведет. Вот. И если тебе важно научиться быть наблюдателем в каких-то ситуациях, да, то есть не спасать саму себя, не спасать других людей, а стать наблюдателем, то есть стать как будто бы выше этой ситуации, да, на которой ты находишься, и посмотреть, что тебя вдохновляет вообще во всем этом, да. Что тебя движет вперед? Какие возможности ты вообще видишь, исходя из этой ситуации? То есть, как бы, ну, увидеть новый горизонт. А ты почему-то не хочешь его видеть. То есть, у тебя какое-то сопротивление увидеть новые возможности, исходя из той жизни, в которой ты находишься. Вот почему ты не хочешь видеть что-то? Что за сопротивление? Где оно живет? Не знаю, не могу ответить. Я когда слушала книгу про вот эти 11 уроков, я тоже вам ссылку кидала, да, послушай обязательно, 11 уроков жизни. И когда я эту книгу разбирала тут на днях с подружкой своей, она сказала мне, у меня тоже тема детей и тоже обида на то, что как бы муж подводит меня, тогда, когда я не рассчитывала, да, что мы вроде бы договаривались об одних условиях, и теперь в процессе игры эти условия переигрались. И мы, обсуждая эту тему, знаешь, к чему пришли? Пришли к тому, что когда я приняла решение родить третьего ребенка, я не взяла ответственность стопроцентную на за то, что я рожаю эту ребенка, и что в случае чего есть Б и С варианты. Я полностью переложила эту ответственность на своего партнера, да, как будто бы я для него этого ребенка рожаю. Вот. А на самом деле, как бы, да, мы вдвоем договорились, но я себя не подстраховала. То есть, и получается, я с головой доверилась ему, а он взял и переиграл эти игры. И теперь получается, что я его виню в своих бедах, хотя на самом деле при рождении ребенка, видимо, в моей голове не было полностью осознанного принятого решения, что я рожаю, как бы, в первую очередь для себя. И как бы мне важно учитывать, что и родя ребенка, это я буду отвечать за него. И если мой мужчина будет нести свою 100% ответственность, это будет круто. А если не будет, то я все равно буду как бы довольствоваться тем, что у меня появился этот третий ребенок. Я все равно буду как бы выстраивать свою жизнь с позиции того, что у меня теперь трое детей, и я буду от этого ловить кайф. Ну, я сейчас и пытаюсь себя, как сказать, да, то есть это мои дети, да, я признаю, там все это, может быть, где-то так же там доверилась, так же вот все это. Я даже больше себя ставлю как установку, значит, я и должна получить кайф от материнства, да, то есть, ну, пока есть такая возможность, потому что сейчас у них самый прикольный возраст. То есть я себя как будто бы этим, ну, успокаиваю, утешаю, но хочется детям давать больше, чем у самой есть такое, такая возможность и свои ресурсы, как бы совместно это легче делать, а когда одна, ну, очень тяжело. Вот, и вот тебе важное принятие, то, что ты одна, ты со своими детьми одна, ты их уже научилась принимать, ты уже научилась принимать, что это твое решение, да, теперь научись принимать, что у тебя есть ровно столько возможностей, сколько у тебя есть, и что ты им одна можешь дать ровно столько, сколько ты можешь дать, и так ты будешь жить до тех пор, пока ты не примешь опять новое решение, что-то менять в этой ситуации или не менять. Но явный пень, что с человеком, с которым ты хочешь создавать эти все ситуации, признай уже себе, что он не будет обеспечивать твоих детей. Он не будет тебе помогать их обеспечивать. Он не будет жить по тому сценарию, который ты ему предлагаешь. Это он, ну, по факту. Просто признай себя уже в этом. Отпусти эту ситуацию. В ней, ну, тебе... Ты уже 6 лет... Ищешь поддержки там, где ее нету, и ты пытаешься еще там ее что-то найти. И либо ты принимаешь сценарий другого человека, и твои дети живут по сценарию этого человека, и будут они такими, какими они будут, это будет как бы зависеть от них. Потому что когда они вырастут, они будут сами принимать решения, какие они хотят стать. И не важно, что ты будешь сейчас в них там вбухивать, не вбухивать, у людей-миллионеров... дети, которые получают все и вся, они чаще даже становятся какими-то наркоманами, и с ними чаще возникают проблемы, чем дети, которые растут в настоящих семьях, где, может быть, все не так легко достается. Поэтому, как бы, дашь ровно столько, сколько дашь, но представь, если ты им дашь, может быть, в материальном мире меньше, но дашь больше вот этой материнской любви, заботы, ласки, эти снежки для них важнее, чем какие-то там мега, там еще какие-то тренировки или вещи, чем какие-то там поездки, может быть, чем какие-то там вещи новые. Им это нафиг, как бы, по сути, вот не нужно. Книга «Тайная опора» точно про это рассказывает, что детям нужна мама, классная мама, добрая мама, и они чувствуют себя со своим родителем, истинным родителем, намного круче, чем в любой другой семье. И я это могу даже сказать по своему опыту. Меня мамина сестра забрала к себе в Нарву жить в 3 классе. Они подумали, что если мне предоставить какие-то классные условия, оплачивать мне эти музыкальные школу, что если я буду жить там в 4-комнатной квартире, у меня будет там, грубо говоря, своя комната, что я тогда раскрою свой потенциал. Да я бежала из этой Нарвы, я ненавижу эту Нарву до сих пор. Я вспоминаю, как страшный сон. Я помню, я тогда приехала в Таллин домой через 1,5 года, сказала, я больше не поеду. Я буду жить в этом бомжатнике здесь, мне не нужны никакие кружки, но я от мамы не уеду. Потому что у меня мама была очень добрым человеком. И вот, и потом в 12 лет, когда у меня родители пили, у нас там бомжевали какие-то люди чужие, спали в моей кровати, я пришла в социалку с этим ужасом, говорю, как мне жить? В 12 лет ребенок идет в социалку, говорит, мне кушать не на что, все деньги, что государство платит на меня, мне как бы с этих денег как бы точно ничего не достается, я хочу есть, вы можете мне организовать приход денег на мой счет, чтобы я могла хотя бы себе на эти деньги еду покупать какую-то в течение месяца. Социалка это все организовала, сделала, и она сказала, если как бы у вас такие ужасные условия жизни, она там ходила, проверяла, и говорит, мы можем предоставить для вас как это, комнату в социальном, ну, как бы, даже не комнату, а, ну, как бы, вместе с другими детьми из неблагополучных семей жить в нормальных условиях. Но тогда за эту, как бы, ну, как бы ночлежку, да, там надо приходить, там в 9 вечера уже быть там на месте, то есть там есть определенные правила, да, чистота должна быть, порядок должен быть, на выходных там, например, ну, нельзя там, например, ночевать, там, ходить к подругам, друзьям, то есть ты как бы под присмотром чужих людей становишься, да, но зато у тебя чистые условия, у тебя тепло, у тебя все стиранное там, да, и сказали, что за это родители должны заплатить денег, вот, и я тогда сказала, нет, я не приду жить в чужие условия, я буду жить там со своими родителями, в этом бомжатнике, потому что мне, опять-таки, вот это тепло мамы, которое давало мне хотя бы иногда, изредка, вот эти ласки, обнимашки, вот эти добрые глаза, которые у нее были, или там папа, да, мне это было намного важнее получить раз в неделю, чем полностью жить без них в нормальных условиях. Я готова была смириться с тем, что у нас бомжатские условия, как бы, и как бы единственное, что мне удалось договориться, что к нам вот этих бомжей больше не водили, и как бы в моей комнате больше никто не спал, что это была моя территория. Вот. Но эти условия были намного круче, чем все то, что мне предлагало социальный проект. Вот. Поэтому, как бы, опять-таки, свои ожидания от того, что ты напланировала, и ту реальность, которая у тебя есть, сопоставь вместе, посмотри реально на те глаза, на те ситуации своими глазами, что ты можешь сделать, чтобы оставаться самой в ресурсе 100%, давать детям все то, что ты можешь для них лучшее дать, и не разрывать себя на части, что как бы и по деньгам, и по творчеству, и по реализации, и еще чему-то. То есть как бы увидеть Я была реальность. бы даже благодарна, может быть, кто-то в группе у нас мог бы тоже покидать идеи в плане этого, да. Понятно, что я должна в первую очередь сама для себя искать какие-то вот как ресурсом себя наполнить, при условии, что финансы как бы очень, очень маленькие. То есть, соответственно, потому что, правда, часто бывает такое состояние, как белка загнанная в колесе, там работа, курсы, не знаю, дети, все вот это все успеть. И уже тяжело, да, вот в ресурсе находиться, чтобы быть такой доброй мамой, а не срываться и не... То есть просто, ну, как бы получается, вот этого ресурса не хватает, и самое простое — это пойти открыть холодильник и... Да. Когда сейчас на вот это все ты проговариваешь, что происходит внутри? Легче, ну, как бы понимаю, осознаю, что почему, как это. Есть ли у тебя кто-то в твоей жизни, кто может тебе помочь спланировать финансовый, как бы, план создать, и создать какой-то план реальных, как бы, мероприятий, действий, чтобы, ну, как бы, видишь, когда у тебя конфликт приоритетов, ты как бы гонишься за двумя зайцами одновременно все время. А что если, как бы, принять, вот что сейчас приоритетное в твоей жизни? Вот как ты думаешь, вот по ощущениям внутри, что есть на Дети. первом? Дети на первом месте. То есть получается, что у тебя еще? Развитие личностное. Да. То есть, если дети на первом месте, то личностный рост на втором месте, да? Как ты от этого себя ощущаешь, если ты личностный рост поставишь на второе место? И детей Ну, поставишь на пока. первое? Пока нормально, пока возраст у детей такой. То есть ты готова опять поставить на паузу какое-то личностное развитие, либо делать это медленнее, да, вот как у нас есть вот это дороги жизни, да, то есть иногда, то есть у тебя есть сценарий, как ты движешься к своему развитию, да, но исходя из того, что у тебя сейчас в приоритете детки, да, то есть для тебя, получается, будет нормальным продолжать двигаться в отношении твоего развития просто медленнее. То есть, например, да. Не курсы, не каждый месяц ты ходишь, курсы, да, проходишь, а раз там в полгода ты ездишь на какой-то курс и, ну, как бы, и работаешь, как бы, ну, на новый уровень выходишь, да. Там ты не каждую неделю ходишь на какие-то мероприятия, участвуешь где-то там или еще что-то делаешь, а ты планируешь это раз в месяц, чтобы это было как вот, ну, такое как, ну, то есть темп. Темп, просто сбавляешь темп. Я не говорю тебе бросить все, не говорю поставить на паузу. Хотя в некоторых случаях и даже на паузу поставить тоже нормально. Просто как бы осознавать, что эта пауза временная опять. Потому что ты выбираешь детей. Ну, я думаю, что медленнее, да. Угу. Если ты как бы будешь двигаться медленнее, как тогда ты будешь себя чувствовать в отношении с детьми? Где у тебя появится больше свободного времени? Где вот перестанет происходить этот разрыв? Потому что, мне кажется, разрыв еще в чем-то есть. Не только в детях. Где-то ты еще хочешь что-то для себя и разрываешься между как бы всем остальным. Что для себя хочешь? Ну вот самореализацию, наверное, все-таки. Ну, просто время для себя, когда вот... Уединение? Прийти... Да, вот иногда, да. Угу. Опять-таки, уединение. Если ты будешь планировать это уединение заранее, то есть вот как у тебя у детей есть кружки какие-то дни, и у тебя есть, и у тебя есть запись уединения для себя. Ты же, когда клиента записываешь на парикмахерство, да, ты четко записываешь, и ты точно знаешь, что как бы в этот день либо дети должны быть у папы, чтобы ты могла спокойно работать, да, либо в этот день дети там больше находятся в планшете, чтобы ты могла больше работать. И ты себя за это не ругаешь, потому что ты ушла на работу или ты ушла на какое-то развитие. Вот. Так вот точно так же у тебя должно быть уединение. Хочешь, не хочешь, раз в какой-то там, раз в неделю у тебя 3-4 часа твоего времени. Ты можешь написать это в календаре «У меня клиент», да, только этим клиентом будешь ты сама для себя. Угу. Вот, и точно так же ты тогда договариваешься, что вот у меня в этот день клиент, мне нужно 3 часа времени, кто будет сидеть с детьми, договариваешься, или дети сидят в этот день больше в планшете, и ты не паришься по этому поводу, потому что это твое время, и ты для себя клиент. Угу. Как тебе такая идея? Да. План финансовый, то есть тема финансовая, мы ее уже обмусоливаем. Что ты уже сделала для того, чтобы перераспределить свои возможности финансовые? И делали вообще что-нибудь? Чеки собираю, сейчас стало более, как это, продумано в магазин ходить. Угу. Ну, научилась где-то говорить «нет», даже вот сейчас, например, у нас там сборы в садике. Uh-huh. Я говорю, что «сори, ребята, я сама подарок принесу, мне так будет удобней». Так. Где у тебя еще есть расходы, которые ты как бы понимаешь, что тебе надо надрываться, чтобы эти расходы покрывать? Какие-то счета, там, тренировки, телефоны. Что еще? Телефоны — это то есть то, что ты не можешь отменить, да, потому что там, скорее всего, там то ли рассрочка, то ли еще что-то, да. Счет САЗа, сам телефон, то есть ты его не можешь отменить. Какие расходы, которые такие, которые, от которых ты можешь отказаться? Отказаться нету. То есть пока что ни от чего отказаться не можешь. То есть вынуждена жить, загонять себя вот в эти рамки, в которых ты есть. Ну да, просто, может быть, допустим, одежда, обувь, слава богу, у моих детей есть как бы с запасом, поэтому, ну, на сегодняшний день за вот это, как это, эти вещи есть, я спокойная. А так? Полное представление, сколько как бы отец ну, как бы обеспечивает детей. То есть вот есть у тебя представление, мы говорили на эту тему, что ты создаешь такую как бы финансовую таблицу, понимание, сколько ты вкладываешь в то, чтобы жить, и дети жили, и все-все-все, и сколько отец вкладывает именно в детей, как Он бы. где-то складывать. Ну, он ничего не готов делать для того, чтобы как бы развивать детей. Да. Ну, как бы он не видит в этом, он видит То там есть даже максимум еду, не еду, ничего он на детей не нет. дает. То есть это Нет. все на тебе. Да. Что ты с этой ситуацией собираешься делать дальше? Долго ты собираешься оставаться в этом положении? Не знаю еще, какие у меня есть варианты, возможности. Что ты уже сделала, чтобы эту ситуацию как-то для себя прояснить, какие у тебя есть, как это, права? Ну, то, что я ходила там в соцотдел и так далее, мне сказали на алименты подавать, но если я живу в квартире, то на алименты подать я, ну, как бы это проигрышный вариант пока что. Почему? Кто сказал, что живя в его квартире, он же не может тебя выставить из квартиры. Подавая на алименты, ты не обязана съезжать. Или обязана? Ну, типа, тогда у него больше шансов попросить меня, да, А ты по с юристами поводу квартиры. консультировалась на эту тему? Ну, там тоже, как бы, говорят, подавайте на алименты. Ну. А ты математику сама делала? Вот что ты можешь с алиментов получить, и что ты сейчас получаешь от него как поддержку? По факту он сегодня платит за квартиру, счет. Счет за квартиру 150 евро. А с Да. алиментов ты можешь получить там 400 евро как минимум. Но если я буду жить в другой квартире, то я буду оплачивать там аренду, допустим, плюс коммуналку или кредит плюс коммуналку. У меня будет выходить минимум 600. Значит, И ты при будешь условии, подавать. если дети не будут болеть и так далее. Но опять-таки, когда ты живешь отдельно, ты подаешь на алименты, и ты пишешь, что для того, чтобы жить тебе отдельно, тебе нужно снимать квартиру. Это все учитывается, значит, он должен платить еще больше алиментов. Нет, он там, я не знаю, какими путями, он там тоже через юристов это все узнает. Очень смело с таким утверждением приходит и говорит, что типа с него много не получить. Но если ты не будешь с ним жить, то тогда суд может потребовать, чтобы он ушел на работу, либо суд может потребовать, чтобы он продавал имущество. И это его проблема. То есть, в принципе, даже если ты снимаешь квартиру или ты возвращаешься жить в свою квартиру, ты платишь кредит за то, что ты живешь в своей квартире, и у тебя есть полный график общения с детьми. И у тебя есть алименты. Либо вы как бы, ну, то есть как бы получается, ты сейчас из этих 150 евро размениваешь полностью свою жизнь. Я тебя не сподвигаю ни к чему, я просто тебе говорю, как есть. То есть, и получается, что вот ты готова продолжать жить в этой всей атмосфере, обстановке, сколько времени? Я не знаю, с учетом того, что у нас каждый день еще нагоняют того, что страхов, и я, наверное, ну, не могу сейчас взять ответственность за себя и детей, и вот так просто взять и уйти в никуда. Супер. Что ты можешь сделать, чтобы начинать принимать ситуацию такой, какая она есть в твоей жизни, и что она пока останется такой какое-то время, пока ты не окрепнешь? Это твоя стратегическая, как бы, шаг, твое стратегическое движение сейчас. Что не хватает, чтобы принять эту ситуацию? Что тебе нужно сделать? Чтобы уйти, Чтобы принять эту ситуацию, в которой ты находишься. которой нахожусь. И к ней относиться вот легко, спокойно, верить в то, что у тебя все получится, что все в твоих руках. И чтобы убрать сопротивление. Когда мы не можем изменить ситуацию, мы меняем свое отношение к ней. Как ты можешь научиться ловить кайф в этой ситуации, в которой ты находишься? Ну вот я сейчас учусь в плане того, что и там вот мы говорили в прошлый раз, да, как-то где-то творчески подходить, где-то больше там в Так, игровой форме, да, там с детьми, там, да. то есть где-то, может быть, правда, забить планшет там дать, ну, просто чтобы у самой был ресурс. Как ты можешь принять ту ситуацию, что твой мужчина тебя не поддерживает, и что он так и будет продолжать это делать? Ты его история, ты не можешь на него повлиять. Просто принять такого, какой он есть. Вот он такой. Ну вот тяжело, да, но как бы я себе это говорю, но принять на самом деле, Не можешь. да, сложно. Что будет, если ты примешь? Давай так. Где вообще живет вот это принятие вот по отношению к твоему мужчине? То есть это обида на мужчину получается, да? И на ситуацию, которую он создает своими действиями. Вот где живет это непринятие ситуации в целом? Где в теле? Ну вот от горла в сторону сердца. Что будет, если ты останешься вот в таком же состоянии дальше? Буду неудовлетворенной злой теткой. Так. Что будет, если ты сможешь это принятие принять, скажем, эту ситуацию, эту атмосферу, да, и научиться в ней как бы кайфовать? Ну, может, не прям Ну, мега кайфовать, но, по крайней мере, спокойно относиться к тому, что есть. буду как-то позитивно как это принимать и, соответственно, позитивно какие-то видеть вещи, которые окружают. И, ну, скажем, вот это вот, как это, ауру поменяется аура, да, и, соответственно, может быть, начнет какие-то другие вещи притягиваться, но. Вот когда ты послушаешь эту книгу, которую я последнюю отправляла про уроки жизни, да, там Я очень... чуть-чуть послушала, я там не, ну как, всю еще не слушала, но чуть-чуть послушала, да. Вот, там всегда будет произноситься такая фраза, что все люди, которые приходятся к тебе в жизнь, да, и наши родители, они приходят, потому что ты так договорилась с их душами до своего рождения. Ты договорилась, что ты придешь в этот мир с каким-то определенным уроком жизни. Ты должна понять просто, какой это урок. И все люди ведут себя так, для того, чтобы ты вышла, ну, чтобы как бы тебе они создают некомфортные ситуации, для того, чтобы ты наконец-то уже вышла из этих оков, замкнутых кругов, понимаешь? Потому что ты изначально сказала, что когда я рожу, ну, как бы приду на свет, да, я по-хорошему не понимаю. Ты знаешь, как холодные души и теплый душ. Обратная связь может быть, вот я на тренинге была, она может быть такой мягкой, да, позитивной, да, тебя будут поддерживать все время. Но я ходила на тренинг, я сказала, мне нужна такая жесткая обратная связь, потому что я иногда по-хорошему не понимаю. И когда нам тренер, вот те, кто сказал, что нужна жесткая обратная связь, начал давать жесткую обратную связь по поводу того, что мы делаем вообще во время курса, да, мы начали на него обижаться. И тогда он произнес фразу: «Простите, пожалуйста, в вашем договоре написано, что я имею право вам сказать все, как есть на самом деле. И я вам об этом говорю. И чего вам не нравится от того, что вы делаете эти вещи?» И тогда в этот момент ты понимаешь, что все, что происходит в твоей жизни, это ты заранее об этом договорилась душами. И души тебя так трясут уже, понимаешь? Вот Мелис — это крик души, он просто, он уже не знает, как еще, блин, создать тебе дебильных условий в твоей жизни, чтобы ты перестала заниматься каким-то самобичеванием, чтобы ты перестала бы себя вгонять в какую-то низкую самооценку, чувствовать себя ничтожеством и всем. То есть он тебя трясет и уже думает, господи, ну когда, наконец, она уже, блин, выпрыгнет из этого замкнутого круга? То есть это просто твой как бы твой как бы вот такой урок. Это как тренер, который видит в тебе потенциал, да, и ты, приходя на тренировки, говоришь, у меня нету сил эту штангу поднять. И он начинает на тебя орать, там, я не знаю, делать какие-то, блин, танцы с бубном, чтобы ты уже подняла эту штангу, потому что физически у тебя есть все данные, как бы перестать себя в жертву вгонять. Вот, поэтому эту книгу прослушай, ты найдешь вот этот важный урок. Например, мой урок — это связан с самооценкой. И у меня люди всегда в жизни, там прям четко сказано, у вас всегда в жизни будут люди, которые будут вас обесценивать. И они нужны вам для того, чтобы вы каждый раз обесценивания задавали себе вопрос, то, что сейчас говорит этот человек, это правда про меня или это неправда? И сейчас он пытается как бы перепроверить меня. Я буду продолжать себя обесценивать или я скажу стоп, как бы я, это то, что ты сейчас говоришь, это не я. Это не моя история. И я тогда начну себя, наоборот, ценить и выходить на новый уровень. Просто так работает система. И твоя жизнь, она тоже так работает. То есть я и спрашиваю, как долго ты будешь сидеть в этой херне, в которой, извини за выражение, беру с другого слова уже нету. То есть если ты выбираешь сидеть в ней, в этой жопе своей жизненной, да, тогда, как, блин, как, научись ловить кайф от этой жопы. Вот прям кайфовать. Вот принять эту жопу и сказать, я мой жизненный урок начинать принимать тяжелые обстоятельства и относиться к ним легко. И я научусь это делать. И ставишь цели, делаешь это. Угу. Либо ты начинаешь говорить о том, что я достойна большего, и я больше это терпеть не буду. Я же самодостаточная женщина, ну, как бы самоуверенная, и вообще это не мои игры сейчас, в которых я нахожусь. То есть вот что-то из этого. Если пока принимать, давай принимать. Если решишь что-то менять, значит, будешь что-то менять. Угу. Что сейчас за ощущение внутри происходит у тебя? Лёгкость. Угу. Что это за лёгкость? Ну, решение, как бы, да, я там принимаю, но просто искать вот... Скажем, вот прямо сейчас у меня нету там ответов, да, как, но желание искать, вот как сделать свою жизнь так, чтобы она, несмотря ни на что, приносила бы удовольствие. Вот это принятие к ситуации от 1 до 10 баллов, насколько оно сейчас у тебя есть? Шесть или восемь. Что не хватает, чтобы был, ну, на один пункт сдвинуться? Ну, это, наверное, моя сама, как это, сама... Ну, то есть, вот как бы получается, да, например, существует страх, что я могу завтра там остаться без работы, существует страх, что я там, не знаю, как там, финансово, не финансово и так далее. Хотя я вот сейчас... До этого ходила, там в ужасе думала, не дай бог дети заболеют, не дай бог больничный, я там, наверное, совсем как-то это... Ну, дети заболели, и наоборот, мы как-то кайфово провели больничный. Да. То есть в страхе нагоняются, создают сценарии, которые по факту потом не реализуются. Что это за страхи, что это за сценарии? Нет, это скорее как бы получается, что был страх какие-то финансовые и так далее вытянул, но я сумела, наверное, в этом больничном найти свои плюсы, так. Принять и принять, наверное, эту ситуацию, принять так, чтобы сказать, ну, значит, наступило время отдохнуть и провести его вместе. Ну, как бы... То есть отпустила эту ситуацию, да, и... Да, вот не всегда бывает такая вот сила отпустить ситуацию, принять ее. То есть на один шаг сдвинешься, если начнешь отпускать ситуацию и доверяться жизни, получается? Да, да. И, может быть, ну, скажем, не ругать и не критиковать, ну, меньше ругать себя, меньше критиковать там, что... Либо где-то не получается, либо где делаю ошибки, да, то есть, ну, это тоже опыт, как бы, да, то есть. А что, если вместо ругани начнешь благодарить себя за то, что ты уже сделала? Сможешь себя благодарить? Да. То есть, да. Писать слова благодарности, прям вот ежедневник, да, либо электронный, либо как-то, пишешь, что я благодарю себя за то, что я сегодня там сделала вот это и сделала вот это. То есть как бы не знаю. Я одно время вела такой ежедневник, потому что я что-то да задвинула, надо ага. опять как-то. Ну, видимо, это твоя история, он тебе вот поддержка, раз вот он сейчас всплывает. И мне там когда-то советовали, допустим, минимум 5 плюсиков того, что в день произошло. Да. Это тоже мне какое-то время помогало. То да. есть, ну. Но это твой сценарий это... просто. Так да, оно наверное, есть. Да. Угу, тогда верни то, что работало, да. Как бы и пиши просто вот за день встала с хорошим настроением, успела детей отвезти вовремя и ни разу не там не накричала на них, да, или там, то есть как бы начинать хвалить себя за то, что ты реально делаешь, а не за то, что ты не сделалась. Вот как с едой, да, вот смотри, теперь возвращаемся к телу и к еде, к питанию, то есть в твоей ситуации, почему я об этом говорю, потому что у меня у самой такое тоже есть, да, что в той ситуации, в которой мы иногда в жизни в своей находимся, мы можем себя ругать, что мы не идеально что-то сделали, а можем себя похвалить и сказать, блин, ну в этой ситуации я хотя бы так смогла, то есть мое тело хотя бы так меня поддерживает и выруливает как бы все вот это, да, то есть при условии этой ситуации я сорвалась хотя бы 3 раза вместо там каждодневных перееданий, да, булками и всем остальным, то есть, и тогда получается, что как бы, или я сорвалась только, ну, в одном приеме пищи, вот как я сейчас, я вам пишу каждый день, да, вот там, день такой, и потом внизу пишу комментарии, как у меня эти дни проходят, да, и у меня тоже каждый день срывы происходят, и я благодарю, что именно так происходит, а не как-то иначе, это все равно лучше один раз сорваться в день на какую-то, да, неправильную еду, а все остальное продолжать питаться по нашему плану, да, чем как бы просто жить на автопилоте, жрать все подряд и вообще не понимать, что происходит. И я себя хвалю за то, что как бы мне удалось основную часть дня прожить правильно, и я даже не обращаю внимания на этот срыв. И также как бы к телу, да, у меня тоже в теле есть какие-то зоны, которые меня, может быть, не очень устраивают. Но я свое тело вот прям мысленно обнимаю, говорю, спасибо тебе, мое тело, за то, что в этой жизненной ситуации ты хотя бы так, а не хуже. Я бы могла бы весить больше 100 килограмм, да, и чувствовать при этом себя еще хуже. А мое тело, оно хотя бы какие-то зоны, вот, ну, как бы делает так. И твое тело, вот ты его поблагодари, скажи, блин, спасибо, что в этой ситуации... Ну вот прям вот я говорю эти фразы, ты проговариваю внутри, что спасибо, что здесь и сейчас ты хотя бы 10 килограмм не отпустила. Спасибо, что здесь и сейчас я вешу именно столько, сколько я вешу. Спасибо, что здесь и сейчас эти растяжки хотя бы находятся вот в этих зонах, а не вообще во всем теле. И что дряблость кожи есть вот как бы вот в руках, там немножко в животе, немножко там, но я не полностью такая, знаешь, какая-то рыхлая целлюлитная масса. Угу. Да, то есть как бы поблагодари хотя бы за то, что вот оно вот так. Угу. И прям прочувствуй вот эту благодарность к своему телу, что оно во все действительно, ну ты же уже больше 6 лет во всем этом живешь, и за все это время оно хотя бы так. Могло бы быть угу. и хуже. И прям вот обними его мысленно и скажи, спасибо тебе, мое тело. Я тебе благодарен за то, что у тебя еще есть силы на самом деле улыбаться, с детьми общаться, играть в снежки, придумывать что-то новое. Ты саморазвитием занимаешься, участвуешь во всяких конкурсах, ходишь на тренинги. У тебя даже есть силы продолжать нашу программу стройности. Вот поблагодари, что в теле есть эти ресурсы. Мне сейчас понравилась еще одна тема, как бы там мужчина комментировал. Ну, там это связано, тема с войной была, да. Угу. Но он говорит, благодаря этой ситуации, говорит, мы научились жить одним днем, ну, как одним да. днем, в плане того, что ценить да. этот день. Да. Мы начали чаще там целовать детей, да. обнимать, молиться, да. там, да. то есть, ну, такое, что. Как бы, я думаю, блин, вот, ну, неужели нам, правда, иногда нужно в жизни вот до такого дойти, чтобы научиться это ценить, ну, элементарно какие-то вот такие важные вещи, ну, вроде бы мелочи, а вроде бы важные вещи. Да, иногда да. Если ты послушаешь эту книгу, именно так. То есть через вот эти землетрясение в жизни, мы, ну, открываем глаза на то, что мы раньше, может быть, не замечали. К сожалению или к счастью, просто у тебя есть задача, у тебя есть возможность научиться это быстрее замечать, быстрее трансформировать и быстрее идти в жизни, ну, с легкостью, не опускать до точки. Просто до точки все доходит тогда, когда ты не можешь вовремя как бы перестроиться. Поэтому тогда жизнь приводит ситуацию до ручки. Как сейчас чувствуешь себя внутри, как вот это вот состояние в горле, в руках, тяжесть, вот это вот в солнечном сплетении, в сердце, там вот это все, как вот сейчас ощущаешь себя? Есть какая-то слабость, но такая как бы спокойствие, то есть, ну, нету такой тяжести, есть просто слабость. А как принятие ситуации, принятие того, что твой мужчина дает тебе, твой жизненный урок? Скорее, наверное, я вот себя последнюю где-то неделю, может быть, там, ну, сколько-то дней, короче, я понимаю, что, ну, даже то, что он там дает или не дает, да, дети рядом, и это он теряет, не я. То есть, ну, дети, да, они много ресурсов с нас берут, но они нам компенсируют эти обнимашечки, целовашечки. Вот это вот иногда, ну и какие-то слова, фразы такие, да, то есть это такой моторчик, такой мотиватор нам, ну, двигаться, реализовываться, быть примером для них, да, то есть и так далее. То есть обычно, если ты попадаешь в зону комфорта, то и двигаться особо, ну, смысл как бы комфортно, комфортно, да. То есть, а здесь получается, это скорее я, ну, приобретаю, получаю вот этот моторчик, чтобы в жизни к чему-то идти. Вот, у меня тоже, кстати, я вот ради детей на многое готова. И когда у меня мужчина, например, говорит, я не буду ради детей ничего делать, да, типа это не моя обязанность, то у меня, например, наоборот, в этот момент просыпается, окей, тогда я сделаю свою жизнь так, что я смогу обеспечить детям там университеты, дополнительные кружки. И это же я разовьюсь, это же я выйду в своей жизни на новый уровень, да? Просто я всегда стараюсь это сделать так, чтобы через кайф. То есть если я работать, то так, чтобы эта кайфовая работа не напрягала меня, а чтобы я наслаждалась процессом работы, который приносит мне доход. Да, и тогда, получается, я и развиваюсь, и кайф ловлю, и детям могу материальность, обеспеченность дать, да. Вот, то есть я как бы всегда с позиции того, что как бы все, что я делаю для детей, должно приносить мне кайф. Вот. И плюс про себя не забывать в этот момент. То есть как бы через призму себя. То есть у меня такие, знаешь, как очки на мне одеты, не розовые, а это очки под названием «Я на первом месте». То есть, если как бы как так, и тогда получается, как мне обеспечить детей таким образом, чтобы я всегда оставалась на первом месте. И все, я понимаю, что мне надо, если работа, то вот она должна прям удовольствие приносить, что я бы не чувствовала себя, что я иду на работу ради того, чтобы детей обеспечить, а я иду на работу, чтобы кайф словить, и бонусом у меня получаются финансы, которыми я могу распределять на детей. Вообще Ну, идея. в данный момент я могу сказать, что мне нравится работа с учетом того, что мне вообще лайтовый график, как бы предложили после последнего диалога, как бы, как говорится, грех жаловаться, ну, в этом плане у меня. Ну вот, то есть и плюс как бы ловишь плюсы от работы, тебе нравится работать, ты во время работы можешь аудиокниги слушать, да, плюс и бонусом у тебя зарплата идет. Ну блин, ну кайф, кайф, почему бы и нет? Ну да, вот я именно таким образом и пытаюсь себя как это. Вот. Но иногда вот чуть-чуть становится тяжелее, тогда Где? да, тогда такой Где? откат как бы. Где? Давай, прям где становится тяжелее? Ну когда вот не хватает, знаешь, сил и то ли энергии не хватает, ну какая-то вот усталость такая, да, там. Я не, ну это не вот сейчас, а как бы вот какие-то ситуации, когда. Когда не хочется идти на работу? Ну вот после больничного тяжко было выйти. Вот, ну немножко правда, сейчас погода такая. С одной стороны, когда ты в окошко смотришь, красота, зима и все. А когда ты за рулем едешь, тогда немножко это, Страшно, ну да? там первые дни, когда улицы были плохо почищены, да, было так, ну, Сейчас хотя бы немножко почистили, сейчас можно, ну. То есть получается, у тебя напряжение пойти на работу, потому что это ответственность, это вызов, и это реально угроза, как бы, да, которую ты ощущаешь, и тело Ну, иногда бывает сопротивляется. тяжело, да. Ну, как бы вот устаешь, допустим, на работе, то есть она мне как Да. бы нравится, но в то же самое время вот, ну, такая вот усталость, плюс надо там успеть там детей туда-сюда, как бы, а у меня сын, ну, вот, который такой, типа, Да. гиперактивный, да, он активный не там, где нужно, а там, где Да. нужно, его нужно постоянно клинками, как сказать, Да. подгонять, давай одевайся, давай это. Да. Вот, и иногда вот уже не хватает этой. А что если, как бы, смотри, чтобы тебе принять эту ситуацию больше к себе, у меня вот идут такие идеи. Если бы ты больше себя мотивировала, ради чего ты идешь на работу именно в такую сложную погоду. Либо поменять работу в плане того, что в зимний период как бы обезопасить себя какой-то другой работой. Например, ты говоришь, я буду работать только летом, весной, когда на дорогах безопасно. Сейчас я чувствую опасность, поэтому я не выйду на работу. И как бы подстраховать себя какой-то другой работой на время опасности. Либо мотивировать, что ты идешь, иметь такую мотивацию, ради чего тебе нужно пойти на эту опасную работу. Я бы, например, Ну, вот сейчас доскажу мысль, у меня даже да. вплоть до того, что приходит такая мысль сказать своему мужу, что я зимой на автобусе ездить не буду, у меня зимой работы нету. Нравится тебе это или нет, значит, зимой ты обеспечишь и меня, и детей, потому что как бы у меня выбор, либо я попадаю в аварию, да, от того, что чувствую себя, ну, как бы некомфортно на дорогах, либо ты берешь на себя хотя бы зимой ответственность, и тогда, как бы, ну, получается, ты себя оберегаешь, как бы, ну. Это бесполезно, это стучать в закрытые двери. Я тут пробовала даже то, что мы с больничным сидели. Да. С одной стороны, для меня это был плюс как раз, то есть у меня сын так удачно вовремя заболел, что первый снег вывалил, и я такая думаю, о, как раз я Вот, он сейчас тебя переобуются спас. там. Да, ну как бы сейчас все переобуются, успеют, там очереди длинные, как всегда, ну все как всегда, но просто Да. это время я спокойно дома с детьми, самое такое вот пик этот тяжелый, Да. вот. Ну а потом уже выйти на работу уже как-то полегче, когда ты знаешь, что пик этот прошел, да, Что может вот. создать ощущение безопасности на работе? Вот как ты думаешь, ездить медленнее, не знаю, не торопиться, быть более внимательной, не знаю, вот что ты можешь сделать, чтобы тебе безопаснее чувствовать себя? Ну, ездить медленнее, но я говорю, мне опять же, мне лайтово, почему я не хочу там на зиму это, потому что у меня один маршрут, ну, как бы я знаю свои маршруты, мне не меняют, я на одном и том же стою, и вот это намного для меня спокойнее, Супер. чем если бы меня там в разные вообще места гоняли бы и Ага, так далее, то есть... хорошо. Тогда можешь придумать дополнительную мотивацию, для чего ты ходишь на работу. Вот, ну, как бы на работу не ради работы, а вот что еще тебя мотивирует сверх работы, ну, как бы сверх какая-то тема, ради которой ты готова бежать на работу. Ну, например, это может быть там какие-то приятные люди, с которыми тебе приятно пообщаться. Я, например, иногда к подружке в гости хожу. Чай попить. Я знаю, что я пойду к этой подружке, у нее всегда там какие-то вкусняшки есть. Я одно время ходила в гости, я не люблю ходить в гости, но заставляла себя и мотивировала себя тем, что я сейчас пойду, меня там вкусно покормят, и мне не надо дома готовить. Да, там на какую-то другую работу я там иногда хожу, потому что понимаю, что так у меня есть выбор остаться дома, а так я пойду и пообщаюсь с людьми, просто поразговариваю, просто поговорю и как бы и похожу, подвигаюсь, да, то есть как бы уже не сидячий какой-то ритм. И меня вот эта сверхмотивация вытаскивает как бы быстрее из дома, чем слово «работа». Не, ну я, например, в плане работы, я чувствую, что я приношу пользу. Для меня, наверное, это очень важно, как бы, в жизни. Потому что, грубо говоря, Так. да, там, ну, доставляю людей до места назначения. Так, мессия Вот, у то есть, тебя, да, получается? ну, как-то да, вот есть Так. чувство того, что это такая важная задача. И, ну, как это пользу приносит Да. людям, да, то есть... Что еще? Мне нравится то, что, например, ну, когда ты работаешь в помещении, грубо говоря, да, ты там заходишь темно, выходишь темно, да, то есть, а Да. здесь я вижу как бы, как проходит день, ну, какое-то движение, то есть у меня нету такого, что Супер. я там... Ну, по крайней мере, в декрете у меня было ощущение, что я отстала от жизни. Сейчас у меня все-таки я как будто бы, ну, двигаюсь более-менее там, ну, вот, что еще. Ну, мне нравится ездить, как бы, так как у меня нет машины, то как раз у меня есть возможность этот опыт, чтобы не, ну, не терять, как это, оставить его, да, то есть ездить, допустим, на автобусе. Что еще? То есть хобби твое ездить за рулем. Ну, да, мне это, ну, когда была машина, мне нравилось на машине. Я помню свою первую работу, так вообще я пошла туда на работу чисто из-за того, что мне там машину как бы рабочую дали. И это была такая возможность, я только-только права получила, как раз как это. И опыт свой водительский повышать, и вообще, ну, я кайфовала, короче. Вот. Ну, конечно, зимой также страшно, потому что, ну, погодные условия, не знаешь, как что там почистить, где что посыпали, где не посыпали. Но это какой-то такой немножко вызов себе тоже. Вызов, да, вызов. Смотри, если происходит вот такой вызов, как ты можешь потом компенсировать вот это напряжение? Давай прям придумаем идею. Вот если у тебя напряженный день случился, как ты себя потом поблагодаришь за то, что ты выстояла этот напряженный день? Ну вот я, допустим, делаю иногда там либо ванну себе, там, либо Да. свечку поставить, Так, ванна, свечи. либо какую-нибудь там медитацию или что-то такое, как этот АСМР там, или как это называется, перед сном. Вот, что еще? Ну, что-то, что приятное, вот прям что-то такое, что ты... Иногда прогулка. Прогулка где? Для тебя важны прогулки? Ну, иногда мне в кайф. Сейчас, конечно, тяжелее из-за того, что куча этой зимней одежды там. Ну, хотя вот на такой погоде, как сегодня, нормально, как бы. Летом Давай. было легче, потому что Да. меньше вот этой вот лишней одежды, больше пьешь, и как-то вот, ну, как Да, будто да, все это да. легче давало, сейчас немножко тяжелее, Да. ну. Вот давай еще понаблюдай, вот прям вот в душу свою загляни, закрой глаза и подумай, вот от чего ты словишь такой кайф за счет, ну вот, и как ты снимешь вот это напряжение, чтобы вот ты прям чувствовала, что ты поблагодарила себя, чтобы у тебя было вот это ощущение, когда ты съела вот эту сладость какую-то, да, или еду. И вот у тебя, когда этот бальзам по душе идет, да, когда ты ешь сладкое что-то, да, вот нам нужно вот это же ощущение сейчас словить от какого-то другого действия. Вот чем ты себя так поблагодаришь, что это будет такой кайф, прям ради которого ты готова этот напряженный день выстоять и потом обязательно готова себя это отблагодарить. Вот прям закрой глаза, и вот что вместо еды даст тебе ощущение вот этого вот бальзама на душе. Ну вот у меня пока что на сегодняшний день мне проще либо в холодильник, либо в телефоне сесть и вот немножко залипнуть, как бы, Там энергии чтобы. нету. Ты чувствуешь, ты же говоришь, и у тебя тон голоса, там энергии нет, это пустота. А я тебе про вот такой вот прям вот что ты позволишь себе, чего ты, может быть, не всегда позволяешь. Может быть, порисовать. Так. Что еще? Мне кажется, это не даже не дома должно быть. У меня такое ощущение, что это не с домом связано. Это должно быть какой-то выход куда-то, да? Это или какой-то вот спа, или какой-то массаж, или вот что-то такое, чего ты каждый день дома не можешь себе сделать. Ну, спа-массаж, ну, это такое, как сказать, там, раз в месяц, там, да, а так, чтобы чаще, тут по финансам опять же уходит. Но так если ты раз в месяц знаешь, что ты отмечаешь в календаре, вот у меня напряженный день, вот напряженный день, вот напряженный день, и я точно знаю, вот он день, у тебя прям красным отмечено, дети у папы, у тебя клиент ты, да, и у тебя день спа, и ты прям понимаешь, что, блин, я сейчас пойду лягу спать, и то, что я устала, там, прессую, там, ну, как бы, альтернативные вещи, а вот в этот день, вот он уже скоро настанет, я пойду в этот спа, и кайфану вот прям максимально. Ну да. То есть понимаешь, что эти рисования, носки вязать, это промежуточные вещи. То есть они как бы дают тебе удовольствие, но они не дают такого вот прям теплого какого-то ощущения. Мне почему-то такое вот есть внутри, я просто делюсь с тобой, я не знаю, это правда или нет. Вот у меня... Есть такое, да, это приносит. Вот, что Но оно... опять же, допустим, если одна, то да, как бы, потому что когда я с детьми ходила, я помню, мы сходили, конечно, мы все безумно счастливы, и дети, и я, но я-то вымотанная там, Нет, потому что нет, это надо именно же и дом собрать, еще там собрать. уединение для себя. Это вот как раз то, чем мы до этого говорили, время для себя. Не знаю, куда ты своих детей запихаешь, ты найдешь решение, но ты как бы вот это время только для тебя. Ты одна собралась, одна поехала и одна кайфанула. Может быть, ты с какой-то подругой пойдешь туда или там с кем-то еще, с кем тебе вот прям по душе. Понимаешь, здесь важно услышать свою душу, услышать свою внутренность и сделать так, как хочет она. И тогда у тебя будет вот, понимаешь, еще один шаг к тому, что будешь принимать эту ситуацию, в которой ты находишься. Как сейчас ощущаешь вот это принятие? Оно на сколько Сейчас баллов? вот надо подумать, какую, ну, там, ну, или, может быть, это будут разные идеи, там, месяц, да, Да. там, один месяц так, другой месяц, ну, что-то, ну, да, как бы, энергии больше, ну, как... Поездку, может, какую-то запланируешь заранее, да? Еду заранее там. Вот в Тарту куда-то, в театр, например. И все, едешь ты в Тарту, ты целый день тусуешься там. Купишь билет себе в Тарту и поедешь. Вот. То есть, как бы, ну вот что это для тебя? Просто если заранее спланировать, и деньги будут появляться, я тебе скажу. У тебя будут клиенты появляться дополнительно, потому что клиенты придут на твою энергию. А как будто бы у тебя Вселенная услышит, для чего ты эти деньги собираешь. А если ты их собираешь для себя, то они будут появляться. Либо люди будут подарки делать и дарить тебе, или приглашать тебя будут куда-то на какие-то вот эти мероприятия, где будут вот именно те вещи, которые ты для себя как бонус хочешь сделать. Вот увидишь, это Вселенная так работает. Вот. А что я бы еще тебе предложила, это добавить для того, чтобы больше принятия. И еще один шажочек сделать, это спланировать свое время. Вот прям спланировать, грубо говоря, ну, создать такой векторный план на полгода. Вот как ты планируешь жить полгода? То есть вот план прям по времени, да, что вот, например, я планирую и договариваться, плюс-минус дети вот в такие-то дни у папы, да, в такие-то дни со мной. А я планирую там в течение там раз в месяц, вот говорю, отмечаешь день, это день мой, я отдыхаю в этот день, еду куда-то. То есть, ну, как бы все свои потребности, которые тебе важно выполнить, прям ты их вот вписываешь в план на вот 3 месяца, на полгода, да, или там на 2 месяца, да, и чтобы ты видела вот эту картину большую. Второй план – это финансовый план, то есть сколько денег на еду у тебя 100%, да, и ты планируешь прямо, да, сколько денег в кубышку откладываешь, если есть такая возможность, да, сколько денег там, не знаю, на какую-то одежду готова потратить, на тренировки, все-все-все, чтобы у тебя было вот прям такая, знаешь, опора. План – это опора, и тогда у тебя ноги в ногах, ты говоришь, у тебя до этого в ногах тоже есть дряблость, да, дряблость в ногах – это отсутствие опоры, а план – это всегда опора. Если у тебя будет план финансовый, как ты будешь справляться со всеми своими ситуациями в жизни, да, план, где ты можешь дополнительно зарабатывать, что для этого сделать, да, план, где ты можешь отдыхать и расслабляться, да, и ты тогда появится у тебя опора, у тебя появится вера в себя, у тебя появится вот это ощущение, что ты контролируешь свою жизнь, ты ею управляешь. И если этот план будет отходить от нормы влево-вправо, то ты тоже это учти, да, потому что это вот действительно, ты можешь заболеть, дети могут заболеть, там еще что-то может произойти, что-то может больше, быстрее реализоваться, но твоя задача отмечать вот как бы, что выполнено. Если у тебя, например, поездка случилась раньше, чем ты запланировала, значит, ты уже ставишь галочку «это сделано». И если у тебя сможет спланироваться и вторая поездка, значит, это бонус. То есть понимаешь, да, чтобы у тебя был всегда А вариант, Б и С вариант, для того, чтобы ты не чувствовала себя как бы проигравшей. А ты знаешь, что у тебя есть вот всегда отклонение от нормы. Есть идеальная картинка, есть дополнительные, которые тоже будут являться кайфовыми, и ты тоже это заметишь, как бы. Вот. И тогда ты будешь уважать себя, у тебя будет действительно побольше энергии, что ты понимаешь. Но вот этот С вариант, да, или там Б вариант, он тоже должен быть кайфовый. То есть у тебя должен быть какой-то минимум-минимум, при котором ты чувствуешь себя кайфово. И должен быть максимум, при котором ты чувствуешь себя мега кайфово. Вот. То есть ми минимум изначально должен быть кайфовый. Поняла? То есть не Да, какой-то спасибо большое. выживающий, а прям кайфовый. И все. И подстраиваешься, и значит, блин, ну, извини, я сейчас буду грубо говорить, насрала на детей, пошла в бассейн. Ну, не заплатила ты за тренировку, пошла в бассейн и сделала себе массаж. И это будет лучший вклад, поверь мне, чем ты будешь там дрыпаться с этими треньками и потом гнобить себя, что ты там плохая, несчастная, и энергии нету. Честно. Ну, иногда нужно так. Я вот с детьми заранее договорилась, говорю, если будет совсем сложно финансово, что делать? И я договорилась, дети, говорю, что вам нормально, если на какое-то время я там, например, у вас не будет тренировок. Я говорю, да, нормально, ничего страшного, месяц-два потерпим, ничего, все нормально. И твои дети вообще, они вообще не заметят. Они наоборот скажут, слава богу, никуда ходить не надо. Вот, то есть как бы посмотри, какие варианты есть. И дополнительный вот еще шажок, я бы предложила создать поддерживающую среду из новых людей. Искать в своей жизни новых людей, которые тебя будут вести в твою классную, кайфовую жизнь. И опираться на этих людей. Вот прям, если это один человек, значит, с этим одним человеком делаешь какие-то новые действия. Если это два человека, значит, два. Если этих людей нету, значит, прям ставишь цель, ищешь этих людей. В месяц найти одного нового человека, с кем можно вот какие-то интересные штуки делать. И начинаешь, вот как с Марией, выстраивать мостик доверия. Спасибо большое. Как сейчас ощущаешь себя? Хорошо, отлично. Как все ощущения, которые были в теле, в руках, в сердце, в горле? Легче, намного, ну как, Сделай тогда сейчас отпустила. три таких вдоха-выдоха. Прям сконцентрируйся на выдохе, чтобы выдохнуть все, что еще осталось в теле, напряжение какое-то прям так. И такой прям выдохни вот это все, что еще есть. Вот, и теперь, пожалуйста, наполни свое тело какими-то новыми ощущениями, вот этими спокойствия, доверия, мотивации, веры в себя, самооценку свою высокую, что ты ценная женщина. Ты представляешь, ты мессию вообще людей развозишь по местам в нужное время доставляешь. Ты же целая вообще. Ты представляешь, какая ты классная. У тебя двое детей, у тебя трое детей, у тебя старшую дочку. Вот прям соединись. Все то, что ты уже сделала, увидь это, какие огромные вещи ты уже промолотила. И свое тело прям увидь, да, что вот эти 10 килограмм, или даже если у тебя сейчас откаты идут, неважно, 8-7 килограмм, ты в этой ситуации, ты, блин, это сделала. И ты кайфовала от этого состояния. Вот прям отблагодари вот это чувство благодарности, пустив в каждую клеточку своего тела, прям ощути, как оно вот проливается по тебе этот свет. И сделай три глубоких теперь вдоха, прям вдохни вот эту энергию, вот этот воздух в себя, вот это состояние. И укрепись, прям прочувствуй, что опора в ногах есть, что сила в руках есть, что подбородок он подтягивается. Что живот подтягивается, прям почувствуй, что вот это тело, оно вот прям в тонус входит за счет того, что ты благодаришь и замечаешь себя. И вдохни это все. Делай такие три глубоких вдоха. сделала. Теперь что ощущаешь сейчас, как себя чувствуешь? Легче, гораздо легче. И как ты поймешь? А? Хорошо. Хорошо, так. Как ты поймешь, что старые истории больше на тебя не влияют? Ну, другая энергетика, когда с легкостью, как бы. Смотреть на какие-то альтернативы, может даже там и детям что-то предлагать как идею, как вариант, там, но такое. Вот. А что будешь делать для того, чтобы поддерживать себя в этом состоянии? Ну, подумаю вот насчет того, что там вот этот день в месяц, допустим, сделать свой, когда я могу пожить для себя, наполнить себя. Вот, и придумать, может, даже идеи, вот как сегодня, да, там, так прикольно, мы шли там, снежками покидались, и вот ребята ждут, когда я там вечером пойду с садика заберу, чтобы опять снежки поиграть, ну, такое как бы. Класс. Ну, и ты можешь их же с другими детьми тоже знакомить, можете присоединяться, да, на детских площадках или еще где-то. О, смотри, там играют, пойдем тоже, да, или на санках пойти покататься. Вот, кстати, то есть... да, вот пока мы разговаривали, была идея, санки как раз стоят, там на Певческое поле может пойти это, погонять на санках. Да, да, да. И самой, опять-таки, вот когда ты сама на санках катаешься, вот я по себе... Для меня пойти на санках прокатиться, это зона комфорта выйти, да. Но когда я выхожу и еду на санках, я там кричу, верещу, я понимаю, что в этот момент я соединяюсь с собой, я как будто убираю напряжение, да, и, ну, как бы, и, ну, как бы это сброс какого-то напряжения для меня. Вот, я, то есть я использую такие выходы на санках покататься или вот в парке аттракционов, да, это все возможно снять напряжение, это терапия для меня, поэтому ты тоже можешь увидеть как бы в этом способ терапии для себя, даже, ну, не, опять смотри, ты хочешь сделать доброе для детей, но ты должна быть на первом месте, вот на первом месте что в этом как бы действие, да, ты получишь сама. Если в снежки кидать, ты можешь снежки кидать и свою гнев какой-то, или злость, или обиду, чтобы твой подбородок подтягивался, да, ты можешь в этот момент прям думать, я буду думать про подбородок и про обиды на этих людей, которые меня вот, ну, мне некомфортно, и прям ты кидаешь снежок куда-нибудь в дерево или еще куда-нибудь, и ты свою вот эту, как бы, ну, из тела выбрасываешь вот это ненужное состояние. Или там напряжение на работе было какое-то, ты хоп, такая взяла, в снежки играешь и опять выбрасываешь это. То есть опять через свою призму смотри на все вещи, как это возможность тебе сделать терапию для самой себя. И лови кайф прямо от этого. Вот у тебя терапевты дети. Не, они очень классные мотиваторы, даже бывают временами, когда вот сама не в ресурсе, тогда тяжело, а так это такие моторчики, которые заставляют и самой. Да. Ну вот это они тебе даны для того, чтобы ты в жертву не впадала, понимаешь? Вот, так что благодари судьбу, что именно так, и почитай вот эту книгу или послушай уроки вот эти, которые там их 11, найдешь свой и поймешь, для чего все в твоей жизни происходит. Вот. Окей, супер тогда, спасибо большое тебе за открытость, я чувствую в тебе прилив силы и энергии сейчас, вот, я тогда желаю тебе хорошего дня, вот, и тоже пиши в чат, если чувствуешь, что у тебя там силы покидают, да, мы здесь все есть, мы все здесь рядом, вот. Все тогда на это позитивное... Я могу тебе сейчас перезвонить, у меня там более личный один вопросик, как бы на этот, тоже в плане детей такого, но как бы... Да, давай, перезвони. Чате, да, хорошо, это... перезвони мне лично, я пойду сейчас готовить себе завтрак, обед. Вот, этот, тогда... Спасибо большое, да, за этот... Супер, тогда я все сохраняю, девчонкам отправлю, чтобы у них тоже была возможность послушать нас сегодня, да, вот 2 часа 30 минут эфира у нас было, Вот, я надеюсь, что он сегодня был качественный для всех опять. Да, то есть вот так как-то получилось. Все тогда. Я желаю хорошего тебе денечка. Да, сейчас через 10 минут буквально вот позвони мне тогда. Вот. Все, тогда я отключаю наш эфир. Вот, девчонки, пару слов буквально тоже записываю вам. Спасибо вам за то, что вы не растерялись и кто смог подсоединился. Да, я очень надеюсь, что вы потихонечку движетесь дальше к своим целям, что вы чувствуете в своем теле изменения. Я вот, как повторялась, я пишу вам свои отчеты о питании, да, в нашу группу, в наш канал. Вот, мне не очень легко дается, мне физически сложно, потому что вот это давление падает, мне очень холодно все время, у меня все конечности мерзнут, у меня все время отмораживаются руки, то есть пальцы, да, то есть мне реально холодно, и поэтому я чувствую, что только овощи и фрукты, они немножко не дают мне вот этой энергии, чтобы прогревать элементарно свое тело, плюс какие-то ситуации жизненные, то есть я иногда отхожу от плана нашего питания, но тем не менее со всеми своими правдами, неправдами у меня сегодня уже ушло, у меня вес сейчас 62 килограмма, я начинала, это было 63 с чем-то там килограмм, то есть, короче, ну, я реально очень круто сбрасываю вес сейчас, и причем при всем, ну, я сейчас вешу 62 килограмма при росте 1,173 м, я вешу так, как я не весила даже в школьное время, я в 10 классе последний раз так весила, так что в этом плане, как бы, в принципе, я нахожусь в своем идеальном весе, и я больше сейчас работаю над тем, чтобы подтягивать мышцы. Вот я хожу в спортзал раз в неделю, иногда тут раз в 2-3 недели, но тем не менее я обалдела, как у меня меняется структура тела. У меня после кормления третьей дочки грудью, у меня обвисла грудь, то есть у меня такие мешочки, да, висели мешочки, да, грудь вся была в растяжках, и мой муж все время посмеялся и говорит, ну, скоро импланты вставлять будем. Вот, мне было от этого неприятно, но я прорабатывала эту тему, видимо, ну, пока вам пишу тут тему, как бы, проблемной зоны тела, да, пока я это писала, я прорабатывала много чего внутри, вот, я очень извиняюсь, что это так долго берет время мне доделать все это, но это честно, это 45 страниц контента, очень глубокого контента, да, и это как дипломная работа. И поэтому это занимает много времени. Не хочу делиться с вами, абы лишь бы чем. Я хочу качество вам дать. Поэтому это занимает реально много времени. Чтобы дать качество, я понимаю, что одна вещь ну, истекает из другой, другая из третьей, все они взаимосвязаны, я не могу дать вам половинчатую информацию. То есть это такая моя, может быть, минус, да, идеальность какая-то, да, идеалистичность в чем-то, но с другой стороны, я понимаю, что я хочу дать вам качество. Так вот, пока я прорабатывала сама эти темы, пока вам писала все это, да, вот, я ходила в спортзал, и каким-то чудным образом у меня с вашим потоком у меня подтянулась грудь. У меня грудь стала прям подтянутая, у меня исчезли вот эти растяжки, у меня исчезла обвисшесть в груди, то есть у меня грудь не висит как мешочек, она у меня стала реально подтянутой, круглой. Я прям аж сама себя иногда за грудь так возьму и думаю, блин, неужели это моя грудь? То есть я понимаю, что еще пару таких тренировок, вот даже раз в неделю, да, я хожу. Я даже вчера тренеру поблагодарила за его тренировки. Иногда это бывает прям через силу уже там эту штангу я поднимаю, но я ему сказала спасибо, потому что я говорю, ты не представляешь, но у меня реально крутые сиськи. Вот я, девчонки, делюсь с вами, просто не сдавайтесь, не разочаровывайтесь в своем теле, скажите ему спасибо, поблагодарите ему, увидьте, что тело у вас обвисает, провисает, потому что это психосоматика, и найдите способы в реальной жизни, что вы можете сделать, чтобы помочь своему телу подтянуться. Вот я говорю, мои тренировки раз там в неделю или раз в две, в три недели, они дали сейчас такой крутой результат, что у меня ушли вот эти обвисшие мешочки в груди, у меня крутая подтянутая грудь. Будет возможность, я, может, даже вам сфоткаю и похвастаюсь, потому что, ну, это реально крутой результат. Вот, поэтому вес, к которому я хочу прийти за нашу программу, это, например, там 61 килограмм или даже 60 килограмм, это было вообще круто, я бы хотела видеть. Тогда я понимаю, что я вообще буду находиться не в супер форме, да, в какой-то, в которой я себя кайфово ощущаю, а я буду находиться прям в идеальной форме, где у меня уже ничего торчать не будет, да, вот, где будут подтянутые ноги, да, где не будет вот этих ушек каких-то, где у меня талия будет стройная, живот будет плоский, вот, поэтому я, в принципе, как бы нахожусь в хорошей форме, но я вместе с вами иду дальше, вот, и меня еще мотивирует то, что у меня муж, вы представляете, насколько я на него влияю, насколько мы с вами все на него влияем, что когда похудела я, его это не смотивировало, но это запустило у него какой-то процесс. И сейчас вот со вторым, грубо говоря, потоком, вот вместе с вами, у меня муж почти 15 килограмм скинул. Это пипец как много для него. Это, то есть он сегодня на весы встал, я вам для мотивации уже отправила его результат. Это непридуманные циферки. То есть его вес там, я вам вчера отправила 102 килограмм, сегодня он весит уже 101 килограмм, вот, то есть, и он сам мотивируется, то есть, как бы вот в вашей жизни не были бы какие-то сложные ситуации, они могут вам работать во благо. Вот моему мужу все наши домашние передряги, которые происходят, они сейчас приводят к тому, что он возвращает себе свою физическую форму. Он не весил 101 килограмм, девочки, много-много лет. Он много-много лет не весил так. Последний раз он весил 96 килограмм. Это было 5-6 лет тому назад, когда мы с ним тоже делали чистку. Вот, мы коловаду делали, такая чистка 2 недели. Вот, он тогда весил 96, но это было буквально 2 недели, пока мы делали чистку, потом вес вернулся обратно, потому что мы правильно не вышли из этой чистки, потому что не было тех знаний, которые есть сегодня, вот, и у него пришел вес обратно, там 105 всегда держался, вот, и последние годы он просто со 105 дошел до 110, вот, и в промежутке, когда у него тут сбои какие-то со здоровьем или с поведением, или еще с какими-то вещами, там, стресс, у него был 115, то есть 115 вес, это такая труля, это обвисший живот, когда вот он снимает, грубо говоря, девочки, штаны, да, и у него болтается живот, вот этот фартук, блин, для меня это ужас какой-то, я никогда в жизни не думала, что у меня такой мужчина будет. И, конечно, это очень сильно било по его самооценке здесь и все, но, тем не менее, вот посмотрите, какая у нас классная энергетика, какая у нас классная ресурсная команда, что даже люди, которые не находятся в нашем с вами тренинге, в нашем с вами проекте, он не слушает этих всех практик, потому что он эстонец, он не может слушать даже, если бы он хотел, да, он просто вдохновляется моими результатами, вдохновляется вашими результатами, и сегодня он идет на какой-то новый виток в своей жизни. Поэтому, девчонки, это великая благодарность вам за то, что вы находитесь в этом проекте, и за то, что вы стимулируете людей, которые даже не находятся в проекте. Вот такая сильная у нас энергетика от проекта идет, поэтому я очень надеюсь, что все ваши изменения, даже если не на весах, просто изменения в вашей жизни, в ваших привычках, позвольте своему телу время, дайте своему телу время довериться вам, что ваша история – это на всю жизнь, что ваше измененное состояние – это на всю жизнь, а не на какой-то период, и ваше тело, оно просто сейчас хочет вам довериться, поэтому я прям прошу вас, продолжайте идти по сценарию нашего с вами чистки, продолжайте придерживаться питания, которое вы выбираете для себя, продолжайте пить воду, продолжайте активно двигаться, если не в спортзале, просто ходите на прогулки, да, продолжайте изучать себя, продолжайте делать практики, продолжайте делать вот эти алгоритмы, вот, и это великое дело, которое вы делаете для самой себя, это великое дело, которое вы делаете для людей, которые могут прийти в проект в будущем. Я вам честно скажу, иногда мне хочется тоже опустить руки и бросить весь этот проект, бросить написание этих безумных как бы страниц текста, да, потому что я тоже устаю, потому что даже когда у вас там результаты медленно двигаются, а у меня ожидание, что у вас все быстро и легко произойдет, мне тоже тяжело, мне морально тяжело, но когда я понимаю, что если я это брошу, то я не смогу помочь следующим людям, да, или я тогда, а может быть, своему мужу не смогу помогать вот энергетически, да, в том, чтобы он оставался в этом своей новой форме тела, да, чтобы он больше не набирал этот вес. То есть вы получаетесь, благодаря вам, вы даете эту силу, веру в то, что я делаю, это то, что кому-то нужно, это действительно ценно, это важно, и это важно в первую очередь как бы для вас самих, это важно для меня как для специалиста, и это важно для моей семьи. Вот такую миссию даже, может быть, накладываю на вас, поэтому я вас благодарю за то, что мы каждый четверг собираемся. Очень извиняюсь за то, что я сегодня вот проспала, у меня будильник не сработал, видимо, вот, ну, тоже я как бы выхожу иногда из баланса, да, вот, но тем не менее, мы сегодня провели такую огромную классную работу, мы провели глубокую работу с каждой из вас, вот, поэтому я желаю вам отличной продуктивной недели, вдохновляйтесь этими историями, и давайте до новой встречи, я вам тоже еще напишу про то, когда мы сможем сделать терапию с лошадьми, пока у нас такое волшебное красивое время. Давайте пойдем тогда и пообщаемся с лошадками. Все, я вас всех обнимаю, сделаю сейчас запись, чтобы вы смогли слушать все это в любое удобное для вас время. Хорошей вам недели, отличных вам предстоящих выходных и легкой вам чистки, как говорится. Все, обнимаю всех, пока!